Сегодня у нас 5 снежня 2010 года пока что. Так, ну и сегодня Олесь Блойчик, Дмитрий Савка, Всеволод Чорный, Владь Кошченко, Виктор Сергейчик. Новый человек. Дебют онлайн. Так, ну что, пошнем. Пошнем сегодня с новых слов. Так. Так. Пошли. Image picture. Здесь было обмеркование такое по шкале условниках. Путами шетрахи пообмерковывали. Ну, одразу зреагую на рисунок. Так. Просто нема сенсу обмерковывать. При тем, что слово ясно, что оно мае историю в белорусской мове, скажем, 19-18 стагоддзе это было нормальным словом. Германизм, усё такие крахунок, какие-нибудь. Але на сегодняшний день оно воспринимается как российское. Так, але есть... Хоть таким не есть. Есть один момент, когда мы кажем про векторные там малюнок. Нам треба что-то иншее пропоновывать, але не рисунок. Чому? Але он разводится с малюнком на вот. Ён цудоўна разводится. Рисунок – слово рыса. Несумненно, хоть рисовник, разумеешь, кто хоть вырыс. Але будет усматриваться про язык. Так, все что за угодно с этим коренем так. Сам корень, бо є слово «ліса», але слово «рисунок» воспринимається як русизм. Супроць цього будуть, мені самому, я навіть, коли це і рисунок, і наш кажучи… А як русско чертить тоді сказати? Кресліць, креслюнок, кресляр. Войдите у Google, вы побачите все это слово. Кресляр, креслярский, креслюнок. Мне креслить это некто хаотично. Ну, это... Ну, у нас, не, ну я не веду, креслить это нечто подправлять, нечто там такое, ну, але как бы... Улад, нема сенсу, то, что оно есть, у гэтым сумневу нема, то, что есть немалая литература на гэты конт и... У якой не на гэты конт, у якой уже ужыта таму. Чакайте, можа трохі зарана, глядзіце, ёсць тры сэнсы гэтага image picture, да? Па-першае, гэта як бы апошні сэнс, гэта disk image. То бок да ніякага малюнку не мае ніякага дачынення, тое, што вось у файле запісана там. Гэта адбітак. Адбітак, так. Вобраз, гэта іншая размова, так? А image picture гэта тое, што вось намалявана ў нас. І тут ёсць праз коску, спадарства. Мы абмяркоўваем, што? Зараз да гэтага прыйдзе. Тут гэта вельмі падобная рэчы. Але ну вось давайте глядзець, давайте сэнс. Чакай. Трэба мець на ўвазе вектарны і растравы. Так, выявы. Вектарная ці растравая выява. Ну я не ў якасці тэрміна, просто каб мы не блыталіся з гэтым. І вось тут давайте паглядзім image і picture, ці яны адрозніваюцца. Я лічу так, што image гэта і ў тлумачальных ангельскіх слоўніках я бачыў, гэта нешта накшталт адбітка нечага аднаго арыгіналу на нешта іншае. Напрыклад, экран, напрыклад, у тэлескопе, напрыклад, на дыску. То бок гэта не абавязкова сам малюнак. Гэта наша прадстаўленне, як у матэматыцы, mapping maybe. Але той же самый там, файл графичный, это может называться адлюстраванием. Может называться имиджем и пикселем. Так, безумовно, але вот есть такие варианты сенсу. И еще да, имидж, есть имидж как дееслов, есть имиджин как имиджин, как приметник. Ну, я бы имидж взял как выяву, и тогда имиджин был бы выявляльный. Нечто такое. Ну, безумовно, как-то выява, гэта не малюнак, это трошки розная рэч. Вот я, напрыклад, ту ж самую газету выставляю, і мне прыходзіцца гэта адрозніваць. Бо ёсць рэчы, так, на якім, ну, напрыклад, там здымак нейкі, так, і нешта іншае трошкі адрознае, напрыклад. Там прыходзіцца. Што такое іншае адрознае? Ну, там намаляванае нешта ці што, так. Так. І часам гэта не зусім малюнак. Так, вот, гэта можа быць і не малюнак. Так. Але што ў цябе напісана ў той праграме, які там ты там рукамі праходзіцца. Добра, але гэта ты ўстаўці імідж ці ўстаўці пікчы там ці. Не, мне прыходзіцца выбіраць альбо здымак. Ну я сам выбіраю. У мяне рукамі трэба ўпісваць. У мяне няма выбару там. А, ну. Вот. То есть у меня есть три – малюнок, выява и здымок. Угу. Вот очень вещь такая. И тут треба неяк так. Так выява – это любой здымок, это вогуле все, все двухвымерное – это выява. Все абсолютно. Это и есть выява. Это вельми универсальное слово. Я вот не зрозумел на конт имидж, это может быть и не выява, на самом початку ты казал. Я думаю, мяне не задавальняе то, што мы звалілі гэта ў ва кучу. Я разумею, але тут звалілі ў адну кучу, каб менавіта развесці сэнсы. Таму ці наадварот звесці іх разам, ці звесці іх нельга з адной простай прычыны, гэта не адпавядае асноўным прынцыпам. Я разумею. Тэрміна творчасці, значыць, на ці імідж можа быць не выяваю. Так, безумоўна. Это может быть не выява. Ну, диск имидж. Расскажите мне, что это такое. Типа, покажите его. Копия. Ну, может, не совсем... Докладная копия. Докладная копия. Не только файлы на диску, на кружелце, а и там все узеты. Это полная копия диска. Так. Ну, может, так. Это копія дыска, так? Ён тады мае назву диск імідж. Так. То можа нам для диск імідж ну адбітак. Прыдумаць, просто вывесці гэта як асобны тэрмін. Не разглядаць яго сярод выяваў, так. Калі гэта ў прынцыпе не выява, і ён заўсёды, ну, для тэрміналогіі, напрыклад, калі стандартова выкарыстоўваецца вот гэтае слова злучэнне, ён праз лучок пішацца диск імідж. Не, два слова. У два слова диск імідж. Ясна, это ўвогуле слова злучэнне. Ну так. І гэтае слова злучэнне ёсць фактычна асобны тэрмін. І можа варта яго разглядаць як асобны тэрмін. Я на гэтым не настойваю, я просто кажу пра тое, што гэта магчыма правільнае было прашэнне, правільна ж. Хутчэй за ўсё так. Ну от адбітак не было. Так, вось давайце паглядзім, можа адбітак на ютуб не ставлены. Дамп таксама адбітак. Што? Дамп. А, ну. Адлюстраванне. Дамп. А чаму дамп менавіта адбітак? А сёння мы, ну, то прынцыпе тое самае. У нас у аператыўнай памяці нешта ёсць. І вось калі там памылка, то робіцца, напрыклад, дамп памяці. То бок спісваецца ўся памяць па байтавы і запіхваецца ў файл. Гэта так сама дамп памяці. Гэта дамп імідж, нет, такое не выкарыстоўваецца, але гэта так. Memory image. А можа паглядзець у Google, можа ёсць memory image. Мы хаця пакрэслілі з якой, бо я так бачу, што у нас просто слово «імідж» пачынае распаўзацца ў сэнсе семантычным. Калі гэта так, то нам трэба або шукаць адзін шлях. Мы шукаем максімальна універсальнае слова. Або мы шукаем спалучэнняў, так, і на кожны з гэтых спалучэнняў шукаем адпаведнік. Тут хутчэй не дакладныя спалучэнні, а нейкія, можа, гнёзды, ну, сэнсавыя варыянты, таму што напрыклад, ну, можа, я зараз знайду ў ангельскіх тлумачальных слоўніках. Сэнсавыя варыянты, вы маеце на ўвазе значэнні слова «імідж». Так. Розныя. Так. Але бачыце, тое, што ў нас слова «імідж», вядома, мы, дарэчы, слова «выява», нават калі гэта копія нечага, прадугледжвае таксама, калі хочаце, мы можам гэта таксама назваць выявам. Проста выява гэта настолькі шырокае слова, што мы маглі б, от як это прапанова такая адна з. Просто я накидаю такие самые приблизные уявления. Бэкап. Ну так. Сейчас, секунду. У нас бэкап это отбиток. Резервовая копия. Нет, это просто назва программы. Не, ну я used to backup file system. Але имидж это CD. Это только инше. А что тоже почему? Не программ. Дока что? Вот это? Core dump? Core dump, use database dump. Ну, так вот. Recorded state of the working memory. Ну там это просто для памяти, это зовется дампом. На самом деле это просто устойливые вот такие словозлучения, термины. Для памяти оно дамп, для диска это имидж. Ага. Ну так, так что мы так. То, по сути, это то же самое. И тому мы можем не зважать на так скажем, на то, что это... Это разные слова. Разные слова по-ангельски, так. Бо семантичные, они цалком совпадают. Что... Повторюся, як чалавек, які стаіць на варце, так скажам, тэарэтычных падмуркаў тэрмінатворчасці, што ўсё ж такі пажадана іх розныя словы называць рознымі тэрмінамі. Дык вось, вяртаючыся, што нам замінала б, это пытанне, это не рыторыка. Что б нам замінало, в принципе, назваць любы імідж выява. Mm-hmm. Нават калі гэта диск імідж, дыскавая выява. Выява диску, так? Ну, справді, дыскавая выява это як бы... Выява диску, ну, одразу ёсць стереотип, так? Так. Што вонкава вот там в упаковці прыгожае шыніст. Ці намалявана на ім што? Выява диску. Трошки. Хотя, з іншого боку, коли это увесть и попривыкнуть, то может и нормально. Я уже столько перекладаю, что выява диска только вот, ну, имидж диск. Не нечто на имя друкованное. Я уже так звыкся, что... Ну, господарство, мы повинны ведать, усведомлять то, что так. Терминологічная мова и агульномовное використання лексики, ну, могут між собою конфліктовать. Ну, як ёсць такі класічны прыклад, што кондактор runs across wagon. По-моему, штосьці такое. Это праваднік бяжыць паўз вагон. А ў сапраўднасці гэта дрот праходзіць паўз вагон, а не праваднік. Дарэчы, расійскі. Я не памятаю, это дзесьці знімак памяці перакладаю там. Знімак памяці, даныя. Здымак. У гэтым сэнсе здымак было б не кепскае слова, бо як, не як фото, а больш агульнае, набліжанае да зыходнае слова здымаць, адлюстроўваць у поўнай дакладнасці. Таму здымак памяці, як бы тое, што знята з памяці, як слепак. Як маска, як адбітак. Хай адбітак. Я тут нічого конкретного не пропоновую. Але то, що у нас ёсць достатково шмат варіантів, і ми не загнаны акалічнасцями нейкімі у вузкія межы там одного слова, то это правильно. Можу попробувати сісти адваротна, гэта бок рисунак нам ніяким чином не пасує, да? Малюнак яшчэ да пікча може падыходзіць. Так. Да іміджу наўрад ці. Так, не варта їх блытаць. Так, вобраз. Ёсць прапанова такая, так, вобраз? Таму што імідж па образ диска. Ну, якби выява... Па-расейску як гэта? Ну, і образ диска. Па-расейску, так? образ диска. Інакше кажучи, це просто ну, семантичний русизм в нашому випадку. Видатне слово «відаріс». Супрек тут є вказування, я бачу. Моцкрафт, чи Мозкрафт, це хто? Це прикладає Mozilla. Firefox і Thunderbird. Ну, це специфічно. Бачення світу. Ну, але є цікава ідея. Тут він сказав правильно. Тут так, абсолютно згодне. Тобто, що Відаріс – це... Відаріс. Відаріс? Так. Відаріс – це хоча й ніки. Симбрид, а не... Айкон? Ну, ведаєте, от ні, я правильна спроба, все ж таки розібратися, що таке відаріс. Я от думаю, яно настільки для людей тьмяне. Яно настільки, що його можна уліць у гетто. Його навіть не так, як треба. Уліць у гетто можна все, що завгодно. Ну, не вживати не так, як треба, я не ведаю, його, звичайно, не вживають. Навіть у цьому слову нікого. Нема. Нема слова відаріс? Так. Видатно. Ведаєте, може паспрабуйце гэтага крюка. Там некаторыя словцы ёсць усё ж такі новыя. І он вельмі асцярожна, але сёе тое вставляе. Відарыс – слова цьмянае, і ў гэтым яго краса. Ну, з аднаго боку так. Предмет, знак, символы, подобные, которые уособляют певную идею. Ну, вот отсюда специально. Певную идею. А ну, откуда это берется? Вот мне, например, это окресление, это одно из максимых. На вот сам пиролик, предмет, знак, символ. Он уже шматзначный. Предмет, хутчэй гэта матэрыяльная з'ява. Знак, знак менш матэрыяльная, это семантычная з'ява. Сімвал это абсалютна семантычная з'ява. І наш кажучы, ён туды згрузіў вельмі шмат значэнняў, і яно рэальна ў такім выглядзе існуе. Гэта можа быць усім, што мае нейка аблічча. Там лого там ці што. Відаріс? Логатип? А як завецца ось гэта знак у кнігах? Екслібрис? Так. Сэнсі власнік. Ну, але ён такі бывае вельмі прыгожы там і намаляваны і ўсё. Это не... Відаріс – это все, что має, вот, може бути виявленим. Это все відаріс. Это все, что можна сприймати вачима. Для мене. Так оно так і вживається, там, пригожий відаріс. Открився пригожий. Я просто часто такое знаю. Відаріс? Пригожий відаріс нават так? Нават так. У значенні краєвід. Фактично так. Outlook. Это называется по-ангельску, по-ангельско-французски «белью». Ну так. Вот худшей так. Але это уже специфичное уживание. Все ж таки «видарис». «Видарис» – любая выява может в агульном сенсе, самым агульным, мы можем назвать «видарисом». Это саправды файнае слово, адкуль нам взялося цікава. Я не маў савецкіх слоўніках. А слово новае. А вы памятаеце, што вот, у нас відарыс старога парка. О. А у нас ёсць яшчэ «в'ю» слова. Відарыс унутранай структуры цела. Ну «в'ю», а выгляд у нас што? Відарыс на лінскую царку. Я ж кажу, часцей ўжываецца менавіта ў такім сэнсе. Ні, це вельмі цікава. Пра сімвалы, гэта вельмі рэдка. Это нават людзям у галаву мала каму прыйдзе. Як што? Ну, як сімвал, ці выява, так. Менавіта зараз часцей. Відарыс? Так. Вот на кнігі, вот нешта там намалявана, хай лагатып які-небудзь. Нельга назваць гэта відарысам. Вот часцей я сустракаю менавіта, што вот нешта такое прыгожае. Адначасова красивы від? Так. І со словом риса, щось таке не зовсім по-російськи звучить, так? Ну так, нешто таке. Може, рисунок віду. Рисунок віду. Ну, или не важно. Да, люди вживаются уже в таким значении. Красивый вид Алис. Прихожий видарис. Прихожий видарис. Видарис человека, например. Вонковый видарис человека. Я же кажу рисунок виду. Нет, люди, мы стоим. Мы бачим то, что слово конкретною семантикою не наполнено. Так, и ці має сенс уже та лезть, коли у нас есть выява. На фоне выявы, так? Для имиджа. Когда я баю, так и даю. Есть, уличиваючи, что слово не стабилизованное в своем значении. Слово зрозумелое, с одного боку, с другого боку, не зусім охрестненное значение. И коли б мы скористали его для терминотворчести, нам бы не пришлось ничего ломать. Ломать нема чого. Яно настолько размытое. У вас в газете культура назва «Видарисы, скипарисы и не только». «Видарисы, скипарисы». Так. Ну, вельми правильно. Не, это наумысно, думаю, что это назва, может, не тексту «Видарисы, скипарисы». Ну, назва, конечно. Ну, это зарифмовали для красы. «Видарисы, скипарисы». Значит, выявы, у яких скористаны вот такий матеріал. Ви заглядіть. У тебе адмовне ставлення до Відарису, так? Відарису. Не ведаю. Ви заглядіть. В КДЄ словнику, да? Там є і Відарис, і Виява. І вони розводяться на растровий Відарис і векторний Відарис. Растровое написано малюнок, а векторный рисунок. Ну, вот тут... На компьютерный ворох, наверное. Кто не ведает, не верит в белорусское слово, верим мы в белорусскость, а уж с ведомости широкой слово рисунок воспринимается. Не, я... Тут нема сенсу... Можно кольки за угодно там для хрипоты доказывать, але есть психологичные моменты. Так, слухайте. И что россиец у кольки не тлумат, что белая шавка это белый шкафчик. И он будет лечить, что это белая собачка. И ничего тут не сробишь. А вы глядите, дальше у Пашкевич. Фитчи, як малюнок. Так. А імідж іде як відарис ці образ. І гэта мне цалка. І нават копія ёсць. Ну, і чаму не? Ну, так. Гэта мне здаецца... Зображэнне па-украінску. Даволі... Обезображэнне. Добре. А что у нас пикче? Ці пикче у нас, окромя малюнка, нічого ми... А что такое пикче? Ну, там все, что завгодно. Ні, я у компьютерном сенсі. А это не у компьютера уживается. Это просто некая программа. Не, ну мы створяем, там, Я маю на увазі, як продагравець, там, фотографії, там, ці нечто такое. То бук, это, ну, як би не зусім може термін. Але... Пікче – це ілюстрація, хоче. Ілюстрація там. Пікче растровий атак, векторний пікче у нас, мені здається, мені. Тобто малюнка ілюстрація, ви ж розумієте, що ілюстрація – це звуження значення. Так, так. Відносно слова пікче. Дитя намалювало малюнок – це пікче. Але гэта не ілюстрація. Покуль гэта не трапляе в альбом, там не робіцца ілюстрацыяй. Таму ілюстрація гэта так, гэта дастаткова вузкае ўжыванне. А фотаздымак у нас таксама пікча. У нас усё, што можна ілюстраваць вось на моніторах, гэта пікча. Ну, графічная выява. Тады ўсё будзе выява. Хвілінчку. Чым кепскі слова малюнак? Занадта вузкае значэнне ў параўнанні з пікча, таксама як і ілюстрацыя? Не, тое, што вось фатаграфія можа быць пікча, але так. Малюнкам гэта не малюнак. Ну мы маглі б дзеля тэрміналогіі згадзіцца на тое, што гэта малюнак. Так, можна. Слова «карцінка» занадта прастяцкая. Успрымаецца як гутарковая спадарства. Хутчэй як русізм. Хутчэй як русізм? Табе... Карціна. Ну, па-беларуску то карціна ёсць, так. Але для цябе ўсё ж такі гучыць як рисунак. Для мяне. Як рисунак для мяне, так для цябе карцінка гучыць як русізм. Так. Мне здаецца. Хаця... У нас два прыгожыя словы, выявы і відарыс, якія не маюць аднолькавых каранёў. Кожны з іх пабудаваны з розных, як то сказаць, моўных сродкаў, элементаў словаўтваральных. А вобраз не чапаем? Я б не чапаў, а... Як бы мы з гэтым не разабраліся, у нас вот ёсць два тэрміны, у нас ёсць два прэтэндэнты. Што да вобразу? А, вобраз трэці, так? Наконт вобразу, ну, мне ён выглядае, ну, так скажам, не зусім беларускім словам. Ну, з гэтым можна жыць, але па-расейску, калі ёсць слова «образ», а па-польску ёсць слова образ, і па-польскае слова образ, але абазначае якраз карцінку. Вось. Вот я на такім фоне, вот з гэтым слоўцам пачакаў бы. Пакуль што не саваў бы яго. Таму, бо з пластычных меркаванняў словы выява і слова відарыс, якія выглядаюць як уласнымі прадуктамі, ўсё ж такі маюць перавагу. Таму хай гэтае слоўца як бы яго зусім, так, пачакае ў чарзе. Магчыма, мы да яго звернемся і магчыма, яно нам спатрэбіцца ў іншай функцыі. Або, гэта я ўжо гіпатэтычна дапускаю, мы прыдумаем яшчэ нешта, нейкі дамп, умоўна кажучы, і скарыстаем прапанаваныя ўжо словы выява і відарыс проста на іншыя тэрміны. І тады нам спатрэбіцца, каб закрыць гэтую дзірку, слова вобраз. Улічваючы, што слово «образ», по-моему, як «імідж» выкарыстоўваецца, ну, мне здавалася актыўна. Не? Я памыляюся? Ну, «диск імідж». Як «диск імідж», так, толькі. Ну, і... Гляджу. Ну, вот украінцы. Образ. Але... Украінскі МС – это Microsoft, так? Образ. Яны выкарыстоўваюць гэта. Выбачай, гэта слоўнік, гэта не прыклады ўжывання, гэта можа быць тое ж самае, што вось глядзе. А, гэта слоўнік, так? І-18N, то бок вобраз, але ў дужках дыску памяці, то бок диск імідж, а не як імідж графічна. Ну, тады это просто следам за расейскую, так, фактычна? Это просто наследаванне расейскай. Можа быць так. Карацей, застаецца выява і відарыс. І для відарыса адразу майце на увазі, што націск буду ставіць па-рознаму. Ну, я просто мы праставім у слоўніку і канец. Чаму канец? І ў канец. Відарыс. Відарыс, правда, на апошні склад. Дарэчы, малюнак ўжо больш не разглядалі. Людзі неяк так... Ну, ёсць розніца, але ў чым не зусім могуць зразумець? Так. Ну, тады ты бліжэй, мы з нашымі, намаляваная, гэта дакладна з нашымі выява. Гэта не можа быць імідж ні ў якім разі, напрыклад, так? Але ў небе там з'явілася это імідж, а не пікчэр, напрыклад. І можна лічыць, што пікчэр. Я неба намалявала аблокамі на сваім блакіце. Пікчэр. Але так не гаворыць, імідж. А калі вы адчыняеце графічны файл, гэта імідж ці пікча? Ну, пішаць, што для камп'ютара. Господарство, ну, тим більш то... удале наша пропанова, виява і відарис, угу. Бо вони так само накладаються. Ну, от написано, у свідомості. Я не так само маю близьке значення. Photographs, images, term normally used as, a, as pictures on net. Наприклад. Господарство, я готов зробити профанову. Так. Так як це після перемови на аркушику папери в перемовному процесі один з удільників пише лічбу. Я пишу не лічбу, а готов зробити профанову імідж виява і відарис пікчер. Або наадворот. А пікчі як малюнок, а імідж як виява? Ну, є тут трошки піхаються, бо пікчі – це здимок так само. Це так само пікчі. Ну, що здимок? Картина. Фотографічний здимок. Так, фотографічний здимок – це так само пікчі. Але ми, ну, упирається тут трошки у малюнок. Усе ж таки, від малюнка ми не чекаємо те, що це буде здимок. Але це може бути відарисом. А відариси ти розставив? Які у тебе відариси тут пойдуть? Малюнок, здимок, що? Ось у таким контексті. Любота, відарис виступає як назва родова. Вельми широка родова назва. Односно тут видових. Ну от то, як уживається відарис поводля словника, так, наприклад. Гэта як выява. Там да. Відарыс герба на сцягу, так, напрыклад. Ага. Але для людзей прасцей сказаць выява. І ў гэтым значэнні відарысу жыць, напрыклад, вельмі цяжка. Ну, для мяне, хутчэй, слова рыса ўсё ж такі для мяне прысутнічае у слове відарыс. Але это толькі можа для мяне. Бо я бачу рису, і наш кажуть, що хоча й це чорно-біла виява векторного походження, не растового. Але... Я цілком згодний з таким. Мені так само в голові такого... Риса, так само риса, як векторна виява, так? Некий краслюнок. Некий краслюнок, так? Хоча й відарис. Але бачите, трошки у наші... уявлення з вами, які, за якими стоїть слово риса, украдається активне уживання гэтага як краєвід. Ну так. Ми не можемо його відмовляти. Я допускаю, що тут для людей, які використовують гэтае слово як краєвід, важне слово «від». Від – гэта не раст, гэта якраз растер, а не вектор. І у слові «відарис» у якості, от я спробую його обороніть як слово максимально широко універсальне. Давайте ми побачимо дві гэты концепції. Від як растер і рис як вектор. І таким чином лічить, що для нас це може бути, ну, коли хочете, так скажемо, плодною ідеєю, покласти гэтыя карані у наступныя тэрміны, каб рысы у нас разглядаліся, спалучаліся з растрам і від спалучаўся з наадварот, рыса вектор, від растр. Ну от, от паспрабуйце прислухацца да таких доводаў. Это як бы мы ў адным корані, ў адной назве, якая складаецца з двух каранёў, сполучаем два типу вияву. Два генеральные. Третя просто не існує. Ну, тому picture, видарис, виява, image. Але я повторяю, допускаю навод їх перевернути для неких метал. Перевернути трохи складано, бо... Да не будем тогда переворачивать. Я маю на увазі, что тим же словнику Пашкевич все ж таки... Хотя тут... Выява диско. Выява диско. Выява диско. Відарис як імідж. Господарство, давайте, ну, я пропоную, каб, наверное... каб виказувалися односно моєї пропонови. або падтрымлівалі, або аспрэчвалі. Імідж як выява вельмі добра, мне здаецца, таму што і на дыск імідж яно можа быць кладзецца. Ці не? Выявы праблем не было. Не было? Вось. І мне больш падабаецца адбітак у гэтым сэнсе. Дыск імідж. Так. Так само есть. Як, это целое слово излучение перекладывается как биток. Так. Вот я пропоную тогда эту проблему, когда у нас вот она возникает, вынести как особенную и разглядать. Там, где дамп будем разглядать. Так, спадзяюся. Это близко. Да? Давайте. А в остальных сенсах имидж як выява цудоўна, ось дарыс як пікча. Ну, ясно, бо слово, бо слово редкое, слово такое размытое, неокресленное. Выказывается. С другой стороны, оно не так часто и сустракается. А какое? Пикча. Пикча. Вельми часто. Вельми часто сустракается. Ну, ты, коли ты занимаешься... Я на поверхне, я бы сказать. Ну, принамсі, вось у операционной системе, оно отчиняешь там свой каталог, например, вот у меня он называется «Усевала», и там, там мои малюнки, там мои документы и остальные. А мои малюнки, как «My Picture»? Или ну, что там написано? «Pictures». Я лишу, что тут можно и картинка. Бо часто им «Picture» выкористовывается у сенсе ну, достатково просто. Это называется агульномоўным, не ў тэрміналагічным сэнсе, а агульномоўным сэнсе. У агульномоўным сэнсе слово «пікча» перакладаецца як карцінка, так. І гэта іншая... цалкам можна выкарыстоўваць, напрыклад, у мы працуем над сістэмай захавання network attached storage. І у нас там можам просто падзяляцца для end users. Картинки, музыка, там відео, і в гэтым сэнсе картинки, усе картинки, якія заўгодна. То бок там каталогі найвышэйшага ўзроўню, картинки, музыка, відео, там тэксты, кніжкі. І там картинки, чаму не картинки, усе картинки, фото, айконс, усё што заўгодна. Картинки. Вот это видарисы. Вот это все видарисы. Мы, ну, это наилепший вариант сказать. Видарисы. Это все, что двухвымерное. Все двухвымерное. Это видарисы. Ну так, но малюнки до фотографии не рисуют. Сева, выказывается, что вы скажете? Ну, я скажу, что мне до пікчер больш звычна, конечно, малюнак, але, ну, зразумела, что там фото это не малюнак. Хоць можна, конечно, в принципе сказать, что у нас компьютер, и он малюе нам фотоздымок. И он нам его вымалював, захаваный фотоздымок там неким. Ну, это вот таким. Ага. Вельми переносным отношением, я бы сказал. Ага. Ну, але, не было конечно, слова «видарис». Ну... Ну просто відарыс, не было, не было, я насамрэч не ведаю дакладнага яго значэння. А яго ніхто не ведае. Не магу за яго сказаць ні. Вот адкуль яно наогул взялося. Ну аднекуль узялося, но слово, відаць, свежае ўсё ж такі. Але той факт, той, што яго няма ў савецкіх слоўніках, аднак ёсць у слоўніку постсавецкім, акадэмічным, я думаю, дае нам усе падставы для того, каб актыўна яго выкарыстоўваць. Так, скажам, каб для нас гэта не было праблемаю. У Блыкі? У Блыкі ёсць так само. Слухай, пашукай на слоўніку. Але толькі ў новых слоўніках. На слоўніку пашукай. Так я ж табе кажу па слоўніку. Толькі на новых слоўніках. Уладзь, якія пачуцці? Імідж, выява, пікча, відарыс. Так? Не. Імідж. Ну, витарис нормально, хотя бы я вам не помню то же самое. Не, так они и то же самое в великой ступени, они накладываются де-факто на 90%. Просто вы я вам больше не так. Разумелое. Больше разумелое, ну так. Хоть слово выява, я думаю, что у советских, когда мы будем советские тексты глядеть, ну, то, обминающие литературные, мастацкие тексты, слово «ява» амаль ніколі не будзе сустракацца. А як будзе? А вот яны абміналі. Ну, звезда выкарыстоўвалі дарэчы найлепшым. Это цяперашняя звезда. Гадоў 30 назад, я думаю, такое слово просто... Там дары з гербу, там 10. Ага, ага. Добренько. Ну, як чорновая реалізація. Так, добре. Тоді у нас пікча за відарисом, напевно. І імідж докладно за виявий. Ну так. Тоді, може, треба розглядати імідж все-таки, де є слово, і імеджін як adjective. Добре пропонова. У нас тут я не репрезентований в такой якості. Забувся об этом написати. Імідж виявить. Выявить и imaging, я думаю, вы выявляльны. Есть такое сплошение imaging device. Это, ну, напомню, это видеокарта. Imageable. Есть такое слово, яке может быть выявлены. Выявляльны. Imageable. Imaging device, так. А что там у нас? Видеокартка. Я думаю, тут хоть же и камера, и фотоаппарат, и сканер. И мне так называется. Ну, быть, на самом деле, я не памятаю, яким контексте так, она была. Так, карта. Так, что за все, там, коли это контрпанел, все мы видим. Минус слова выявится сразу, покуль там пошук идзе, яно шматзначное. А як яно выкарыстоўваецца? Выявілі новыя факты. Зрабілі відавочнымі. Выдатна, няма. Не, але ў беларускай мове можна выяўляльны, это будзе imageable. Выяўляльны это той, які можа быць выяўлены. Якая багатая родная мова. Это нагода яшчэ раз падкрэсліць. А тады хто будзе той, хто выяўляе? Ён будзе які? Выяўляючы? Ага. А я слово ты сказал imagine. Imagine device так. Ось прилади. Уявляльна. І виявляю, що я. Ось гэта питання. Ні, чи я не мы не можемо уживаць. Это відавочна не наші мовні сродки. Это ясно. Так, а як буде з нашими мовними сродками? Типа просто проскоску прилада, яка я виявляю. Ну тоді виявляльна прилада так само, так. Выявляльная прилада. Imaging, так? Imaging, что? Imaging device, так? Так. Выявляльная прилада. Ну, и оно выглядит добро. Вот у Вадрогнания от диаслова, які вельми шматзначны. Так, а что а здесь встракается? Выявить ну, факты. Нет, но... Выявить свое доброе ставление. Ну, я думаю, что imaging утворился от диаслова. А, в смысле... У компьютерных так, справах? Ага. Ну, я думаю, что imaging device робит image. Ну, я маю на базе деяния. Я на имиджую. Репрезентуя у выгляде выявы. Ну. Так, але я не памятаю, как строкался их диаслово. Не, ну добро. Вот, а здесь есть проблема с imaging products. Imaging products. Ні, ну, імідж, як дзеяслово. Фотокамеры, все такое. Дзяцька Булович, погляди, два. Трошки дзіва. Маляваць, передаваць, адбіваць. У агульнамоўным значэнні. Вось, як дзеяслово, яно... Ну, не можа такое быць, каб яно не сустракалася. І у тэкстах. Іншая рэч, што яно дзеяслово, як бы, не зусім тэрмін. Это хутчэй агульнамоўнае слово. Проблема людей в том, что это imaging немало английских словников. Я его уживаю, а в словниках я не могу. Вот учился проблема. Улад, перепрошаю, совсем из иншее. У вас кажут так у тум? Бо так у говорках есть. У тум? Не у тым, а у тум. Не, у нас только суббота, кажется. Суббота. Дык полова Беларуси говорила суббота, покуль не это... Не отбылося такой тотальной русификации. Да? Ну, так тум не. У тым, не у тым, а у тум. У тум мест. Ну, правда, там, видать, кажут, там, где кажут у тум, там кажут у месту, у тым месту. Не, значит, это не у нас. Вот, у тум, ну, тогда у месту не вельми, у лесе. У тум лесе. До речі, на конт Imagine Device якраз таки з уяви тут менш проблема, чим з Відарисом. Там не треба менять місце. Ні-ні-ні, я не, это коли уже припре, это будет вот ракировку робить тогда, коли у этом есть, коли есть шаг. Добре, то бок я пропоную затвердить Imagine як виявляльная, коли мы розмовляем. Знаешь, что отображение по-русски? Ага, як назовник. Ну, Imagine Device. Это... Imagine — это процесс, что а тут Imagine Device — это приметник уже. Выявление, то, что выявляльная прилада. Выявляльная прилада. То бок Imagine Device, как выявляльная прилада, как один из вариантов. А Image, как выява, Picture, как... Я сомневаюсь, что тут будет. Что не, я выявляльное слово. Просто слово вот выявлять. Такие... Слово выявлять я хочу поглядеть. Выявлять и робить, ці есть одно со значением робить выяву, так? Выявить, знайти, отшукать, это зрозумел. Проявить, выказать скрытую якость, властивость. Вызначить по каких-нибудь прикметам. Выписать, выключить со складу. Просто мне здається, тут мы некий сенс укладываем зусім нову. Это ён де-факто, ён может тут и не быть гэтага сэнсу. Ну, але выявляльна это то, які нешта выявляе. Ну, не праяўляе, а выявляе. А у нас вось камера. Ну, сканер. Ну, так што? Робіць выяву. Робіць выяву. Это ну, самы супраць выяўляльна. Назоўнік ёсць, але ці дзеяслоў мае такое значэнне, вот у пытання. Гэта не дзеяслоў. Не, ну это выяўляльна, это дзеяслоўны прыметнік. Слово выяўляць просто ў значэнні ізображаць пачало практыкавацца апошнія, ну, 20 годзі. Так, але... Вот можна папрасіць это беларуска-расейскі. Вот там выяўляльныя зробкі для мяне гэта як шпіёнскія, нешта знаходзіць некага, разумееш? Гліначку, это дарма, бо выяўляльныя сродкі, ёсць слово выяўленчыя сродкі. Выяўленчыя гэта так. Гэта вот. Зразумела. Але выяўляльныя, ну... Так, так, так, нам трэба згадзіцца на тым, што развілася новае значэнне. Але старое, ну я забразіцельнае выяўленчая прылада. Ну добра, выяўляльная прылада, та якая нешта выяўляе аднекуль. Не, не, людзі, гэты сэнс будзе перабіваць. Выяўленчая. Выяўленчая гэта ўжо з іншае. Яна ўжо адразу асацыюецца з нечым намаляваным яшчэ нечым. Як выяўленчае мастацтва. Так. Вот тут треба нещо думати, я думаю. А то виявленчі прилади і ось ці пензель? Думаю, фарби? Але для пензель не палітра? Ну так, в принципі, яни малюють. У певним сенсі, так, у певним сенсі. Ця штука нам малює. Так, і сканер, і пензель – це виявленчі прилади, бо дякуючи їм зникає виява. Так? Пошукайте, пошукайте, выявлять, это важно. Выявленчики, кидай махчимость наглядно показать, адлюстровать что-нибудь. Выявленчие сродки. А выявленность, выявленчие варианты. Выявленчесть. Тяжко, тяжко. Что-что? И мы чем-то девайсы, тяжко сказать. Ну, вот. Пусть выявленчие, можно... Так, а что поглядеть еще? Выявить у значения... Какое значение для слова выявить? У гэтым слоўніку. Не Пугачова ўсё ж такі. Абнаружыць. Так. А то самае, што тут. Нічым не адрозніваюць, усё адзін в адзін. Адзін, ага. Ясна. Не, але менавіта з такімі, што нешта такое патаемнае, ускрыць і паказаць усе. Але лічу тым, што гэта можа быць і не патаемным. Выявілася на твары. Гэта не абавязкава, што гэта хавалі, яно не было відавочным. Але не але проявілася, так, проявілася. Ну так, стала выява яе не было, а вот яна ўзнікла. Стала яўна. Так тут менавіта што стаць яўна. Вот. Ну, так. А выяўленчая, мне здаецца, добра. Ну, мне нармальна здаецца. Будзе прынамсі больш. Так. Ну, слова ёсць. Новае значэнне. Так. Выяўленчая. Добра. Ну, хай будзе. Канешне, не звыкла, бо мы не прывыклі, што як гэта сканер, але фармальна так і ёсць, што гэта тое самае, што намаляваецца. Так, так. Так, тут ёсць момант навіны. Але не занадто невялікі. Так, так, так. Бо слово тое самае, мы просто трошкі расширяем яго значэнне. Ну, я б так сказаў, уключаем яго ў новы кантэкст, у якім яно раней не выкарыстоўвалася. Добра. То што? Пайшлі? Выдатна. Можам ісці далей. Далей у нас варыянты. Альбо кастам, цікавае слово, альбо працягнуць з гэтымі іміджамі слова дамп. Давайте, можа, дамп сказаць. Дамп. Ну, давайте. Было слово адбітак. Так, а дзе той дамп? Пятая сторонка. Адбітак. Ну, і дамп, як англіцызм. Але адбітак даволі добра. Ну, тут ёсць здымаць адбітак, так, што мы абмяркоўвалі як здымак. Так. Капіраваць. Ну, то ў нас варыянт адбітак добры варыянт. І з улікам таго, што імідж як... Як выява. Выява. Імідж як бы выява. Памяці, кор дамп, в'ява, ядра, не вельмі добра. Не, ну здымак нормальна. А диск імідж, а диск, Віктор, ты казав диск імідж як адбітак? Ну там... Там вобраз був пропановав диск імідж. Ні, Віктор казав адбітак. Вобраз, ну... дарэчы, у гэтым самым слоўніку гэта наадварот нешта ў памяці ці ва ўяўленні. Таму у нас хутчэй гэта не выява. А ў нас наадварот. Это тая выява, якая не існуе не ў матэрыялізаваным. Так. Выглядзе. Так, а диск імідж гэта якраз такі вось матэрыялізаваная матэрыяльная копія. Можа. Ну, адбітак... Ну, дамп так зам. Або дамп. Перад нами якая альтернатыва? Іншая ёсць? Для кор дамп і просто дамп адбітак, мне здаецца, даволі добра. Я просто не ведаю, што гэта такое, мне найпрасцей. Я прыму ўсё, што... Гэта з памяці на дыск. Кор дамп гэта так само з памяці на дыск. Так, і атрымліваецца, што у нас застаецца диск імідж, як з аднаго боку зусім не дамп, а з іншага боку адбітак там таксама добра пасуе. А выява... Тут такое пытанне ўзнікае. Вот на Windows часам такі крэшы, так, і калі ты ўзнаўляеш, ну, кажа, типу, дастаць дамп, так? Ну, не помню, як там формулёўка ідзе. Вот пытанне тут трошкі будзе тады дзіўна гучаць у такіх. Не, я... А што там? Ну, калі Windows ляскае, то... Гэта самае. Яна табе блакітны экран паказвае і піша, што звесткі аб памылцы захоўваюцца ў файл дампу. Ці файл адбітка. Так. Файл адбітка памяці. Вот трошкі файл адбітка надта агульна гучыць. Ну, не сэнс у тым, што у нас у памяці ёсць нейкая паслядоўнасць байтаў, дзе запісаныя нашы звесткі пра памылку. І проста адбітак гэтай памяці, я не ведаю, можа па байтаў, я не ведаю, які працэс, ён захоўваецца ў файл. Та я разумею, але вот... Так гэта і ёсць адбітак, в прынцыпе. А як? Дастаць з адбітку. З файлу адбітка. Тобок... From dump па-англійску. Чаму from dump? Можа не from dump. From dump там. Так dump гэта dump файл. Ты не блытай. Dump. Ну. Ён, мне здаецца, замаль заўсёды з файлам. Так. Усё ж такі спалучаецца. Вот, трэба гэта рэч удакладніць. Зараз. Бо калі ён сам па сабе дам, просто можа ўжывацца. Не, дам, ён ўжываўся, але звычайна ў Unix-ах, там, калі мы ось там захоўваем. А вот у Зубова дамп разгрузка памяці. Это, не, ну, это у вас издаст. Бо неяк яно не карелюе, не карелюе с тым, что вы говорите цяпер. Это не тое значение. Это некое... Память мы не разгружаем, что там с памятью творится, там в угле же. А вот там помог. Вот у Кэрола бампти-дампти, так? Як их там... Там іншае значэнне. Тру-ля-ля і тра-ля-ля? Не? Там іншае значэнне. Добра, дарэчы, адметна. З тру-ля-лі дастаць. Не, ну, пачакайце. Ці это шалтай-болтай? А, бампці-дампці, это шалтай-болтай. Database restore from dump. Такі ёсць герой, памятаеце? Ну, ладно. І там якраз такі за адмітку, нормально. Табе аднавіць... У чалавека ўзнікне пытанне, з якога адмітку? Тут все добра. Гэта дамп можа захоўвацца як у файл, так і там недзе на прыладу. Не, не пра то я кажу. А што? Але адбітак надта агульнае слова. Чому? Яно не... Дамп, ну, англійская прынамсі, так, па кампутарнасці, яно канкрэтна з гэтым працэсам. Слухайце. Не будзе адбітак асацыяцца з іншым. Калі б я перакладаў гэтую фразу як фразу, я перакладаў з кропкі. Тут трэба падумаць, не будзе як-небудзь з іншымі. Слухайце, а снапшот, як адбітак там? Яшчэ адзін адбітак. Што такое снапшот? Ну, в базе. Але гэта не адбітак. Не, гэта таксама стан нейкі час. Так, стан на нейкі час. Таму гэта таксама падобна на дамп у нечым. І таксама падобна на імідж у нечым. Гэта менавіта ў нейкі, не прамежак, а ў нейкі момант часу. Снапшот. Я не веду, не разумею, про што. Ну, вось стан на 10 гадзін, дакладна. Чаго? Файлавыя сістэмы, база. Файлавыя, так, так. Ага. База звестна. Як бы гэта можна было назваць, так? Так, гэта адбітак. Гэта ўжо снапшот. Не, людзі, калі зрабіць, што гэта заўсёды з файлам будзе побачысці, тады праблема здымаецца. Ну, давайте паспрабуем. Таму што, мне здаецца, тут вялікіх праблем нема, як... Што часам англійская, ну, ідзе з файл, а часам без файл. Покуль мы не ўпрэмся ў канкрэтыку, калі, ну, некія тэксты канкрэтныя, вось, нам будзе цяжка гэтаму ўявіць. Я прапаную для дампа ўсё ж такі адбітак і зараз гэтым не пераймацца, бо... Тады адбітак файл. Файл, ну, файл... Диск імідж. І вось тут што мы диск імідж перакладаем як адбітак менавіта, а не выяву. Выява дыску. Ну, яно так павінна быць, заходзячы з ці добра гэта будзе зразумела. Падставаў зразумела гучаць. Тэрмінатворчасць. Выява дыску. Так, як ISO. Мені пытацца не трэба, таму што мне вельмі. Все натурально. Все Волод одразу сказал то, что регулярно сутыкается с такими дивосами с глядящего вольномовного, что... Олег, глядите, за правды отрымливается, что если вы яру диску, это как он выглядает звонку. Может быть. А ну, калі дыск для нас, дыск ёсць абстракцыя у пэўным сэнсе, калі это штосьці не зусім... Ну, так скажем, тое, што ў сярэдзіне, а так это будзе кружэлка. З гэта, калі мы, як толькі мы прынялі кружэлку для вонкавага дыска, з гэтага моманту выява дыска для нас абсалютна не дзіўная. Бо яна ў сярэдзіне, мы ўсё роўна яе не бачым. Бо дыск это штосьці, так, выява кружэлкі. А што ў нас будзе на кнізцы пра про музыкаў, выява кружэлкі. Да, да. А CD імідж у такім... іх нават ёсць дыск з кей, выява дыск з сі. Дыска. Вот дыск з сі гэта кружэлка. А дыск з кей ніколі не часам бывае, так. Дыск з сі гэта кампакт дыск. Гэта кружэлка, а дыск як сторыдж гэта не кружэлка. Гэта нешта абстрактнае якраз. Ну. Ну, таком, а не больш матэрыяльная шампань. Мы прынялі дыск, слова дыск, выключна як не кружэлка. Добра. Вось, і ў такім кантэксце выява дыска відавочна не будзе асацыявацца... Праблема вось якая, што дыск імідж найчастей менавіта для выкарыстоўваецца для вось іміджа кружэл. Ну так. А але нутранога. І нутранога, а не вонкава. Толькі в акроніса. Ну вот калі такія ўжо спецыялізаваныя праграмкі, але это рэдка ўжываецца, мне здаецца. Што? Выявы? Звычайным юзерам. Так. Ну ці часта дыск C там вы робіце это... Ну бэкап цалкам усяго дыску, дыска імідж. Ну мне здаецца, это малы адсотак людзей такім займаецца. Ну, займаецца, не займаецца, але прогі, яны скіраваныя шмат, ну, шмат кірункаў. Я могуць трохі прыйшаю. Не, але тут я... І софайл, да? Так, гэта што? Гэта, кружэлкі. Кружэлкі, выява. Ну. Ну кружэлкі там што-то. Але выява кружэлкі гэта гусек выглядае. Такія асобныя. А гэта шматзначнасць, гэта слова злучэнне. А па-ангельску, гэта што, будзе адразу ясна? Ці гутарка про тое, з чым яно напоўнена, ці гутарка про тое, якога колеру яно пафарбавана. Таксама будзе шматзначнасць па-ангельску. Калі па-ангельску таксама шматзначнасць, не трэба гэтым пераймацца. Ну добра, давайце так паспрабуем. То бок у нас дамп як адбітак, диск імідж як выява дыск. Ось так атрымліваецца. Дыска. Бо гэта складовая частка, а калі мы менавіта размову вядзем пра ISO файл, ось у гэтых праграмах, якія пішуць, то гэта што? Выява кружэлкі? Ну, напэўна. ISO ж гэта у нас толькі да кружэлкі ўжываецца, так? Это выява кружэлкі, так? Калі это менавіта кружэлка, калі гэта кавалак пластыку круглай формы, які засоўваецца ў кружэльнік. Ці ўсё ж у нас на кружэлцы размяшчаецца дыск. Тады можна сказаць, што выява дыска. На кружэлцы можа размяшчацца дыск, але гэта не наш цяперашні кантэкст. Можа размяшчацца дыск, калі мы яго там у Юніксу там маунт зрабілі. Все яшчэ іх можа там быць некалькі. Таму што там і можна. Не, я не аб гэтым. Ці можна дзве ісошкі напісаць, можна. Я просто што у нас ёсць кружэлка, а як бы яе нутраны запіс гэта не дыск. Ну, не будзем гэты кантэкст. Давайце пакуль што так. Я не думаю, што мы тут зможам зараз развесці нешта лепш. І просто пойдзем далей. Так. Пастанавіць на гэтым, як на прамежкавым такім рашэнні часовым. Ну, часовым, у сэнсі, мы прымаем такі варыянт, але, ну, у сэнсі, тое, што не будзем мы яго абмяркоўваць дадаткова. Толькі калі там будуць перечэнні. Добра. Так, у сэнсі, што дамп гэта адбітак, а і диск імідж захоўваецца як выява дыску. Добра. Пайшлі далей. А можна яшчэ вось прапанова, вось мы закончылі з фікчы імідж, можа перайсці на самбнейл, гэта таксама падобнае слова да іх. А яно тут ёсць? Да. Трэцяя. Давайце. Трэцяя старонка. Так. Ну, што такое thumbnail? Все? Это, ну, сам добавляется. Так, всё добра. Мы ещё дымалюнок покинуть. Бэрэдж. Ну, это маленькая вот эта... Малюночек. Малюночек, не ведаю. Стрижка. Нешта, што паказвае все там. Так, так, а это у нас нечто было. Так. А что это мы разглядали такое ось... уже подобное? Айкон. Айкон. Айкон. Ага. Айкон у нас значок. Я не уверен, что пиктограмму можно так добро выкористовывать. А миниатура кольца миниатюра? У меня есть тут питание. Тути, тюти. Тю у межах официйного правопису. Угу. Просто, ну, нема сенсу выходить за его. Мы постановили на самом початку. Это зрозуміло. Я за миниатюру. Бо тады зрозуміло, что гэта поменшаны выгляд нечага іншага. Чым яно і з'яўляецца? Ну... Так. Не? Ну, я карыстаў абразок, як маленький образ, так бы мовить. Таки образок это трошки еще значение. Вот такой образок вещь. Так, более хорошо. Не, но слово образок это может быть и образ выява, и образок, например, у литературознавства, в ухоле, у литературы, образок это не великие. Ну, оповяданием это не назовешь. Не малая литературная форма. Это образок. Ниякой сувязи. А литературная. Ниякой сувязи с иконою, на якой боженька ці Божая мать, ці яны у двоих, ниякой сувязи нема. Бо коммунисты придумали это слово образок в якости литературной. Сидели и думали, что в белорусах, якую литературную форму. Не, не, не. Образок, образок был у нашей Ниве еще. Это старое, старое слово. Это уже. Не, у Байкова не прошедшего значения образок маленькая икона. Это мое такое значение. Алеш там и Бядуля писал образки, Колос писали образки. У нашей Ниве. Наш Нивский период, как раз этот термин поустал, и нам бояться этого термина с причиной того, что он выкликает религийные аллюзии, не варто. Не, ну ясно, но бояться не варто, а лицей мая сенс. У конкретно в этом выпадку. Просто было перешение, угрунтованное на тем, что это ассоциируется с выявою Бога. Ну, то я апеллюю до того, что это не завсёды так. Бояться не варто, але ці мае сэнс его на угу сюда тягнуть? Ну, патлумачу, чаму мне падыход Севы симпатичны? Образок – это наше старое слово, беларускасць якого ніхто не будзе аспрэчваць. Яно правильно пабудаване, і яно не выклікае ніякіх алюзіяў з расійскую мовою, калі ўжо гаварыць пра пурызм. Слово «мініатюра» – гэта не толькі лацінізм, это лацінізм, яшчэ скажоны французскім «тюр». Выснова такая, што «мініатюра» хутчэй чакаеш перакладу іншамоўнага слова сваім словам. А калі ўжо іншамоўнае ну, одно пазычанне. Англіцызм мяняць на галіцызм, умоўна кажучы, ну, сумнеўная выгранка. Вось у гэтым сэнсе толькі. При тым, што слово «мініатюра» значэнне перадае лепш за любога іншага прэтэндэнта. Лепш за пиктограмму, например, бо пиктограмма может... Так, это не трохи иншее, бо это символичное обозначение. Пиктограмма продуглеживает не только спрощение, а летом сенсовое, навод сенсовое спрощение обозначить, например, богатый стол видельцам. Вот пиктограмма. Там перенос значения будет метафоричный, там, метанимичный. Ці у выпадку відельца это увогуле перанос называецца синекдаха. Вось. Синекдахальны. У любым выпадку пиктаграма можа прадугледжваць сярод астатняга і вот гэта перанос значэння чаго няма ў слове мініяцюра. Добра, а што наконт драбніцы? У драбніца это агульнамоўнае слово, ён успрымаецца не як терминалагічнае. Яно не падобнае да тэрміна. Сапраўды. як дурніца. Ну, на дурніцу это то, что по-советску на халяву, наприклад. Вось. Треба будзе словник свой записать. Власть, я ж складаю словник, у мене уже амаль 100 сторонок. Спадар Булойчик бачив вот тих, что не включены у крапиву. І відарис перше, що я зроблю, то це слово відарис сьогодні запишу. І запишу на дурницю, яких не записав раней. А ще ось до мініатюри. Така сама заувага. У нас мініча не буде строкатися нізде. І ці буде я той саме, що сам даю. Я думаю, що ні. Ничто я не могу сгадать. Нет, я так не могу сгадать, але... То бок у нас остается миниатюра и образок. Таким шином. Берите ключ. Ага. Дякую. Видите, может, это правильное... Это специфичный густ. Решение. Я думаю, что наступный раз мы с подарок ключик с тобой привязаем. Конечно. Так, как нам это не забыться. Уладь, то вы, может, наступный раз не турбуйтесь, как... Каб это на нас была ответственность. А что за проблема? За почастунок. У сенсе, наступный раз почастунок за нами. Добро. Ну, все, только я это. Просто пропустил зараз, в чем проблема. Проблемы нема, только радость споживания ежи. Мы вельми кранутые ваши гостиницы. Я бац. Дякуешь? Да. Стоїть. Кукіс. Пропадає. Кукіс у нас так само сьогодні. Те саме кукіс. Це повіситься. Ну так. Бо метафорична назва. Завжди з такими речами. Самий великий геморрой. Добре. То що у нас з мініатюрою броска? Ну, мініатюра больше. Мініатюра самая докладная, але образок я покинул бы. Я покуль что не могу зробить, отдать перевагу, бо деля користі мови мне, як, так скажем, чуйному, замилованому красою белорусское слово, ближайшее слово, образок, з іншого боку, вядома слово мініатюра. Без усякого перекладу, без усяких намаганняў, яно адразу перадае сэнс. Не магу уладзь. Я мініатюра. Мініатюра. Я прынцыпам, гэта ўжо наша слова. Ну, сэнс, мы не можам, так, мы не можам сказаць, што гэта слова незнаёмае шырокім працоўным масам БССР. Ну, это просто были доводы у 30-е годы, когда выкидали тысячи слов у белорусских со словников. Вот. Когда, скажем, складал Александрович свой словник, и он користался такой демагогичными такими развагами, что это слово знакомое широким народным массам, широким працовным массам БССР, а это слово кулацкое. Вось. Я користаюсь іншим принципом. Вот слово образок. Це китайська, але вже наш. Это вы про кеды? Це про красавки? Ну, коли 70% словнику это запозичення, то, конечно же, приходится признать, это наше слово. Господар Булойчик. Ну, у образка мінус той, що сапраўды релігійний сенс. Тут тобі німб терчить. Трошки є. Ага. Автор образка за образок, я думаю. Автор образка за образок, тому що він не зовсім відноситься до релігії. Ні, я згодна, що він... Тому у мене... У мене асоціації немає. У мене асоціацію з образком... У його так німба рожки торчає. У сенсі ви сатанчі за... Ні, я кажу об тим, що я не християнин в принципі. Но... Я православний християнин. То бок атеїст. Ну, легше за мініатюру. Ну, я лічу, що мініатюра, яна по сенсі підходить. Але образок, ён карацей, і для мене ён означає той самий. А у вашай гэтай секты ёсць нейкая канстытуцыя і асноўныя прынцыпы? Я пра што? Нам трэба адно слова знайсці. Можна праз коску і запісаць мерку. Добра, і калі вы пра гэтую секту, секта тэрмінатворцаў, у якасці першых сваіх пастулятаў абвяшчае першых на сваіх прынцыпаў. Я паглядзеў на яго. Я так і не вспомніў. Спадарство, вот что значит чары ежи, правда? Вось, люди, вот, как это сказать, гормон счастья выпрацовывает. Словца, один из головных принципов термина творчества наступный. Коли мы берем за основу створение терминологию іншай мовы, то, Виктор, это все уже чули, апроч вас, то на один термин іншамовны мусіць быць один термин беларускі. И з іншого боку, на один беларускі термин у якості адпаведніка заходнага павінен заходнай термінасістэмы мусіць быць толькі один на один. Поўнае супадзенне семантычнага поля. Поўнае супадзенне напаўнення семантыкі, кожнае слова, не шырэнне вузей. Это ідэальны выпадак, не заўсёды гэта ўдаецца зрабіць. Наступны прынцып, гэта аднаму слову адпавядае адно слова. Калі это слова злучэння, пажадана, каб яно перакладалася слова злучэннем. Калі гэта прыметнік плюс назоўнік, пажадана, от як дыск, імідж, пожадано, каб гэта было прыметнік плюс назоўнік, а не так, як у нас вобраз ці это выява дыска. Это ўжо маленькае адхіленне, але яно не настолькі прынцыповае ў параўнанні з тым, што тэрміны не могуць мець сінонімаў. У прынцыпе, это перэч, гэтым тэрмін адрозніваецца ад агульнамоўных лексічных сродкаў, ад агульнамоўных лексемаў, для якіх адкрытасць синонімії ёсць умову існавання мовы, згледзячы семантычнага. А тут это толькі замінае. Ну так, але ці заўсёды тое, не заўсёды, але хутчэй это выключэнне павінна быць. Это павінна нам штосьці просто выкручваць рукі. Для того, каб мы прынялі праз коску яшчэ штосьці. Я маю на увазе, што нярэдка бывае так, што калі я перакладаю там свае фразы, там по файлы, то там ўжо ў англійскай не strict terminology. Там можа быць нешта размоўнае. Я разумею, выкарыстана быць агульнамоўнае значэнне. Ну, калі гэта так, ну можна прыдумаць нейкі ўжыць адпаведнік беларускі, апраўдаўшы тым, што гэта не тэрміналагічнае, а агульнамоўнае ўжыванне слова. У арыгінале. У арыгінале, так, у заходным тэксце. Можна гэтым апраўдаць, але на добры толк найлепшая тэрміналогія, это тая, якая выглядае наступным чынам. Мы засунулі у терминологичную нашу черную скриню с одного боку ангельский текст и достали с другого боку белорусский текст. Без просто натиснувши на кнопку, как это все робилось автоматично, без нашего удела. И как той текст, який будет на выходе белорусский, он был кондиционный, он был зрозумелый, он отповедал всем потребованиям, какие мы выставляем до терминологичного тексту, как он был, самое главное, абсолютно тоесный тому, что мы подали з боку ангельска. Глядзіце, найчасцей гэта будзе ўжывацца, паказаць спіс, як паказаць файлы, як спіс, там дэталёвы спіс, абразок ці мініяцюры, і што, і ўсё, да? Найчасцей яно там. Ну так, просты спіс, дэталёвы спіс і мініяцюр, ўсё. Так. То мініяцюры ці абразкі? Ну, thumbnail по даўжыні гэткі самы мініяцюры. Адзін у адзін. Сур'ёзна? Конечно. Ну, это плюс, конечно. Не такие. Для английского термина. Так, однольково. А, б. Ну вот я буду менять подружение. Образок 7. Образок 7 слов. 7 этих. Ну это не литера. А я там литеры ширейшие, чем меня. Ну, это миниатюра 2. Як дедушка, дедушка Горького говорил, а у меня чаинки крупнее. И ю. Це є ще хвостик. Так. Все. То що ми з цим робимо? Відкласти. І просто пропонувати обмеркувати мініатюру цей образок. Так. Добре. Давайте так. Відкласти на пару зуб. Так. Добре. Пішли далі. Ну, будуть ще вдельники. На сьогодні нема гречишки, шута, Нестерова. Так. Нестеров там нікі бурної зіністю зайнявся. Якою? Де? Нікі там трапні русські вирази. А. На байму і потрапує, як йому подалі, як будуть трапні на білоруську. Ну, добре. Так, ну що, у нас є знову цікавий вибір поміж кастом і кукісами. Давайте кастом. Давайте. Потому что кукис, я на них такой часто. Так. Кукис не такое часто? Ну, я на оглядальниках выпрестовываюсь. Только так. Ну, и оглядальники так растут, что часто представить. Я бачу каждый день их. Я каждый день кукиса не бачу. Не ты. Голодаете? Я пьешу. Добро. Пошли кастом, ну и кастомайзинг. Есть варианты выборочные, классные, особливые, отмысловые. И замовные. Вот есть приклады уживания, есть цікавый комментар от Спадрая Шорки. Вот. На конт, его комментарии на конт дефолт и нечто там еще было. Я збирався сьогодні роздрукувати, але я вже трохи поздно було. Я сподіваюся, наступний раз ми до їх дійдемо, розглядемо. Але ось для кастома там є цікавий коментар. Ну, всі мають коментар дві чорки, і тому я думаю, що нам треба одразу розглядати було б усе. Давай. Значить, це вечорка пропоновує, там конклюзія є. Самі назваги вечоркові поглядим, я думаю, пізніше, коли будемо розбирати конкретні вже терміни. Значить, це до 4 термінів, які пропонованих вище, вечорка пропоновує. Достосований, стосований, допасований, опошній рядок його пропоновує. Достосований, стосований, допасований, подладжений. Кропка з коскою. Це якби... угрунтованная на одной логице, и угрунтованная уже на иншей. Индивидуализованный, персонализованный, адаптованный. Одразу выкажусь, дозволю себе пройтись по всех терминах. Уласный. Это агульномовное значение вельми далекое от наполнения. Особливый. То же самое. Это детализованное, это некие не детализованное, выбачается. Знов-таки у инши бок адмысловый. Адмысловый на сегодняшний день это хучей специальный. То, что зроблено адмыслово. Ён, этот термин, незравненно ближайший до уласного и особливого, але мне сдается, ён далековатый от семантики. Хоть ён значно ближайший за два первые термины. Выборочный еще. Слушай. Ой, выборочный там, ага, выборочный. Самое слово выборочный, взглядишь слово утворального, навык или не кранает семантики, якая уже сумневная, бо это значит, выборочный, это той, які ширейшего спису взяли вузейший. А это не завсёды так. Кастом, может быть, предугледжива и максимости уведения новых entries. сваіх нейкіх. Ну, это, вядома, залежыць ад канкрэтнага прыкладання, але яно семантыка ўжо не супадае, і выбарачны утвораны ад слова «выбарка» пры дапамозе суфікса «н», там пры чаргаванне «кч» у выніку першай паляталізацыі, і там беглы галосны назад вяртаецца, праявляецца рэдукаваны ў моцнай пазіцыі. Наш кажучы, вот гэта ўсё найяршэйшыя прыкметы словаутваральнага русізма. Нават з гэтага гледзяча, ўжо трэба было б выбаркавы, хутчэй. Выбаркавы таксама кепска, бо слова выбарка, это па-расейску працэсуальны назоўнік, а не прадметны назоўнік. Што па-беларуску забаронена, па-беларуску ад слова каваць будзе каванне, куццё, скажам, але ніколі не ковка, не тое, што па-расейску ковка, як у нас перакладаюць у савецкіх слоўніках коўка. Чаго я так доўга запрагаю? Каб это засталося ў задакументаваным, тое, што это вельмі важны момант, мы адкідаем не з прычынаў нават семантычных, а першая ж прычына гэта неадпаведнасць беларускай мове, натуры словаўтварэння ў беларускай мове. Такім чынам, з усіх, якія тут былі прапанаваныя, чатырох, адзінае, што ў нейкай ступені набліжаецца да семантыкі і не мае пярэчання ўзгледзішча беларускага словаўтварэння, гэта слова адмысловы. Пераходзім да такім чынам, сярод чатырох гэтых прапановаў, ніякай прапановы, якую сур'ёзна можна было б разглядаць, я не бачу. Прапановы вячоркі. Дзве групы. Я ахарактарызую дзве гэтыя групы адразу як групы агулам, а потым ужо канкрэтныя назвы. Пачну з другой. Індывідуалізаваны, персаналізаваны, адаптаваны. Усе словы вытворныя ад іншамоўных каранёў. І першыя два індывідуалізаваны, персаналізаваны. Словы, я б сказаў, трошкі перыферійныя і вельмі доўгія, у адрозненні ад кароткага кастам. Першая група, мне здаецца, самая перспектыўная, і з усіх дастасаваны, стасаваны, дапасаваны, падладжаны, я выбіраў бы дапасаваны. Чаму? Стасаваны незакончанае трыванне, а чакаецца закончанае трыванне, як бы стасавалі і не дастасавалі, не дарабілі. Калі б мы ўжо моцна нас прыціснула даўжыня слова, яшчэ нейкія меркаванні, можна было б яго разглядаць. Але ёсць слова дастасоўны або стасоўны, тое, што адпавядае расейскому слову прикладной. І з гэтай прычыны не мае сэнсу нам тут мяшаць гарох з капустаю. А яно як бы адцяняе слова дастасоўны. Не будзем саваць слову дастасоўны, перспектывы выцесніць расейскае прыкладны, калькус расейскай прыкладны. І з гэтай прычыны дастасаваны я не карыстаў бы. Бо дапасаваны, нічым не горшае дастасаваны, але не выклікае такой алюзіі. Слово падладжаны, здавалася б, вельмі блізкае паводле лёгікі ўтварэння, але пад як бы недаробленасць, нейкую недастатковасць. Увогуле, калі хочаце, не ўспрымаецца як тэрмін, слово падладжаны. Хутчэй агульнамоўнае слова, бо ў ім ёсць вот такая недасканаласць дзеяння папярэдняга. Вот яно было такое, а вот мы падладзілі, неяк ну не ведаю, скляпалі, збілі, так, як маглі, як умелі. І вот такім чынам падладзілі. Інак, даладжаны. Даладжаны? А нам трэба вот з гэтым эксперыментаваць на фоне таго, што ёсць дапасаваны. Чым кепская дапасаваны, тады я запытаюся. Нават не пытаючы, разумееце, так? Нет, такім чынам, мой адназначны выбар слова дапасаваны да моманту, покуль мы не сутыкнуліся, я раблю такую агаворку наўмысна, да моманту, покуль мы не сутыкнуліся з усёю разнастайнасцю кантэкстаў. Магчыма, што ў нейкіх кантэкстах не будзе граць. Кантэксты ёсць. Па-першае, кантэксты ёсць, па-другое, я б хацеў аблучыць сваю прапанову. Ну, на жаль, яна тут не адлюстраваная. Я карыстаю кастам як замоўны і кастамайз як замовіц. З прычыны перакладу кастам як зроблена на замову. Так, зроблена на замову тут дарэч. Просто трэба падумаць, а такое прикладна... слово замоўна так, ёсць? Так, пайшлі. Не памятаю. Так вот пытанне, я думаю, што няма. Не, ну, тут... І тут пытанне, што што? Замоўны. Ці ёсць такое слово? Так. На сённяшні момант ёсць. Я думаю, не толькі звязанае з замовамі як жанрам фальклорных тэкстаў, бо першае гэта вядома, замова гэта заговор. Так, ну, так. Але мне здаецца, зараз это ўжо зусім. На сённяшні дзень это слово замоўны, это тое, што адпавядае слову заказной. Заказывае мы на ўрадці. Там замаўляны будзе, але заказной так блізка. Там я думаю, што занята ўжо так. Творы замоўнага жанру, замоўныя словы, замоўны абярэг, замоўны ліст. А вот это замоўны ліст. Это, які, видаць, перапісваць трэба просто разу, перад тым, як іншым адправіць. Не, давай, паглядзіце кантэкст трэба. Я думаю, што это замоўны ліст, я думаю, гэта зусім іншае. Гэта пісьмо-заказ. А, можа быць і так. Але дапасаваны, глядзі, тут сэнс трохі вось нешта было. Замоўны пасквілі яшчэ ёсць, той, які замовілі. Ну вось. Гэта не звязана з жанрам фольклорным. Замовы гэта два значэнні. Замоўны такім чынам это тое, што заказной. Але як тут замоўны тычыцца каста? Не зусім разумею. Ну таму што карыстальнік у нас нешта нешта зробленае спецыяльна для яго. Добра, кастам дыкшн ёсць яшчэ прапанова карыстальніцкі, але не вядома тады, што рабіць з кастамайз. Просто кастом дикт, например, так. Ну, это крестальницкий, в любом выпадку, словник, так? Ну, так, уже я б не шел за крестальницким, бо там... Это российское, так? Пользовательский? Не, пассейский. У российской. Пассейский, але все равно тут тяжко будет розница от кастом и юзер, там у нас утракается, сейчас он цени побольше. А чым кастом дикшнер ад юзер дикшнера адрозніваецца? У некаторых выпадках. А то, што можа быць, гэта не для юзера зусім. Ну, а кастом дикшнеры гэта зрабілі вось спецыяльны нейкі слоўнік, якім зусім не юзер карыстаецца. Я ворда эту кастом дик, напрыклад. Ну гэта просто вот это юзерская але... праграма. Так. Бо ёсць праграмы не зусім юзерскія, у шырокім сэнсе гэта слова. Там, дзе карыстальнік кампутарнік, а не кампутарнік, а не, не такі імбрык, як я. Просто можа быць, што гэта кастом для нейкай там прылады. Ага. Якая звертається, а карыстальнік гэта ўвогуле не бачыць. Так. Ну, зразумела. І тут якраз такі гэта сапраўды проціпастаўленне стандартнага менавіта ці агульнага. І вось я не ўпэўнены, што дапасаванага да пэўных прыват дапасаванага менавіта, таму што архісэнс запасаваць гэта вось для зрабіць нешта пад кагосьці. А кастам гэта можа быць проста вось нестандартнае для, ну не пад кагосьці, а проста вось для нейкіх патрэбаў. Не, тут я не згодны. Там можа быць, я нешта не магу зразумець. Калі ж бывае кастам і недапасаваны. Не, ну кастам гэта не дэфолт, а дэфолт гэта не кастам. Не, прычым тут? А мне падаецца дэфолт, ну гэта амаль яны супрацьлеглыя. Это антонімы. Это антонімы. Дык правильно, стандартны ці стандартавы і дапасаваны. У гэтым яны абсалютна антонімы ў нашым кантэксце. А кастом гэта антонім? Антонім для, это значит, мае супрацьлеглае значэнне слова. Я разумею. Для ну я на всякий выпадак. А для тое, што бы ці ёсць там сапраўды, што мы дэфолт і кастам это антонімы. Так. Наколькі я разам ведаю трохі бок. Антонімы гэта словы, якія маюць адно і тое ж значэнне ва ўсім, апроч аднаго пункту. Разумееш, гэта значыць, што будзе 50 пунктаў, яны супадаюць, а 51-й, апошні, яны не супадаюць. Я разумею. Антонімы гэта вельмі блізкія, так як ворагі. Не можа быць. Я разумею, просто яны могуць не супадаць, узяты пункт несупадзення у кастам і дэфолт, можа быць трохі іншы, як у стандартнай дапасаваны. Можа быць, не. Ну, калі старацца гэта напоўніць, то можна гэта знайсці. Але словы семантычна я не магу сабе проста прыдумаць нічога лепшага за дапасаваны. Ну, я магу на гэтым месцы уявіць іншае слова, але пры наяўнасці слова дапасаваны прыдумаць яшчэ штосьці, што адлюстроўвала б гэтую з'яву лепш, я не бачу такой магчымасці. Пройдзем па ўжыванні. Добра. Custom icon. Дапасаваны значкі. Дапасаваны значок. А это что такое? Ну, вот ось, где оно сустракается? Вось есть некий значок там для программы. Для всех программ. Для некого класса. Класс. Хіба вот гэты уласны якраз узнікла з гэтага словазлучэння. Ну, бо вот тут только, яно і ўласны. Тут яшчэ custom settings ёсць. І вось тут дапасаваныя налады. Дапасаваныя налады, так. Гэтыя налады былі заходна. Былі стандартныя. Гэтыя налады стандартныя. А гэта дапасаваныя. Для наладаў ідзе выдатна. Для icon ёсць шурпатасць, але не бачу тут вялікай праблемы. Дапасаваныя. Але яны... Здаецца, яны могуць не дапасаваны там вось для нічага, а проста вось зрабілі некалькі варыянтаў, да, наладаў. І вось мы хацелі... І мы выбралі сабе нейкую, так? Яна хутчэй будзе ў гэтым выпадку выбраная. І тут якраз такі адмысловыя, замоўныя таксама, тут ніяк не кладзецца. Замоўная. Як бы яе зрабілі, яе не было сярод прапанаваных, а яе зрабілі на замову. Не з замоўным вельмі, вельмі праблематычным будзе. Адмысловы яно лепш. Адмысловая налада, так. Это бліжэйш. Налады адмысловыя. Хутчэй значак адмысловы, так. А налады? Налады дапасаваныя добра. У мяне няма праблем. Яно сапраўды дапасоўваецца. Мы падганяем пад сябе. Яно літаральна нават механічны. Вот як вот уяўляю сабе, ну, я там друкарку наладжваю, там яшчэ нейкі. Я трошкі часам якім ілюстратарам карыстаюся. Я дапасоўваю да сябе. Вот дапасаваць, вот гэты нават вот гэтая прыстаўка да, як бы давесці да нейкага значэння. Яна мне вельмі як то сказаць, матэрыяльнае, я сапраўды гэта дапасоўваю. Там выставляю, напрыклад, палі выставляю, вот макетую ў Вордзе, раблю такі квазі-макет, я таксама дапасоўваю да сябе налады. У мяне тут ёсць там шарпатасці з некаторымі іншымі, з імідж, так. Можа паглядзі, замісля, паглядзі іншыя прыклады. Там после адмысловага на другую сторону. Icon settings customize menu look. Выгляд меню, так? Так. Дапасаваны выгляд, дапасаваны Добра, мне это подобается. Допасаваны выгляд. Это стандартный выгляд, а это допасаваны выгляд. Адмысловы. Это чакаеш хучей уже его неких формальное іншого выявления. Не сутностно он допасаваны, а адмысловы вот некие особливые. У бубочки, например, фон подкладены. А, ну, может быть, так. Але, ну, добра, коли у гэтым сутность, допасаваны универсализм высокий. Custom size, допасаваны памер, выдатно. Customize options. А, customize options. Это приблизно то же самое, что и settings. Допасаваны опции, выдатно. Нет, допасовать на лады. А, на лады. Допасовать нормалево, а с адмысловым тут проблема. А, с адмысловым? Да, с адмысловым проблема. А, customize это диаслов. Конфигурация, ну мы до ее еще не доходили, и она уже у нас конфигурация. Да какая разница, давайте кастомайз. Не, ну как уявить себе. Ну, конфигурация. Да, да, допасованная конфигурация, несомненно. Допасованные... Тут диаслов, что из-за все, кастомайз. Да, допасовать конфигурацию. Допасованный колер. Так. Допасованный? Так, допасованный колер. Просто колер складаецца з чатырох вот гэтых шморгалак. Ну, так, як у любой графічнай праграме, так, вы глядзіце, там цмык. Угу. Вось. І я дапасоўваю, зноў вот я дасоўваю да пэўнага значэння лічбавага. Мне вельмі мне як карыстальніку гэтых такіх праграмаў слова дапасаваць пасуе. Customize view. Допасовать выгляд. Так. Так. Покуль что у меня почутся становчие. А кастомайзабл? Допасовальны. Допасуем. Что допуская подгонку под клиента. Так. Я просто так не дам. Ну, некий там, скажем, веб engine, який кастомайзабл, який можно наладить под разные... под потреб разных клиентов. Он продается не end-users, а продается там товарищами, которые делают сайты для end-users. Ага. Я разумею. Не, я разумею, что такое customizable, я просто думаю, где есть такое. Ну, чем не. А можно поглядеть? Вы можете набрать customizable? Да пасовальный, выдатно. Что это, programs, так? Да пасовальные программы. А? У Google? Ну так. Гляди, вырежешь мне трохи. Бентежить, ага. Бентежить, так, гляди, допасовать. Подогнать, приватить, да? Угу, так. Але кастом, это может быть, мы не, там, не подгоняем, не приватжим, а просто обираем некий вот инше. Мы налаживаем, фактично. Не, ну, это сеттинг, это уже инше налаживаем. Ага. Кастомайзе. Customizable. Customizable. No. Able to be changed in order to be suitable for a particular object or situation. Able to be changed. Ну, yes. То, что можно изменить. In order to be suitable for a particular object or situation. Ну, я не бачу ніякай праблемы. То, што кастам просто можна, тое, што мы змяняем, а змяняем, падганяем. Тут у вельмі шырокім значэнні мы падганяем. У вельмі шырокім значэнні, калі заходзіць з таго, што любая налада можа, гэтых наладаў шмат, і яны могуць праяўляцца ў любой колькасці. Ад 0 да 100. Так. Это мусі мы змешалі. Добра, з custom icon. Што мы будзем рабіць? Дапасаваная. Дапасаваны значок. А, тут. Ну, дапасаваны. Дапасаваны колер, то що мы не дапасаваны значок. Так. А дапасаваны колер там. Так, дапасаваны. Ну, клиент дапасовується да мяне. Так. Все-таки я бы сказал, достосовывается. Дастасовывается вядома з нейкімі словамі нашыя тэрміны лепш будзе ісці штосьці іншае, але дзеля адзінства тэрміналагічнага вялікая розніца паміж дастасаваць і дапасаваць няма. А вось глядзіце, вышоркі. Магчыма, што яе ў прынцыпе няма. Ёсць адаптаваны варыянт. З другой групы. Мы яе адкінулі. Ёсць, таму што доўгія. І што іншамоўнае слова. Рэч у тым, што ну, слова дапасаваць, увогуле там пасаваць у выніку, відаць, это германізм корані, але адаптаваць это лацінізм абсалютна відавочны. Садзіць усярэдзіне. Дык вот. У нас за гэтую прапанову адаптаваць можа выступаць толькі адно. Калі ў антанімічнай сувязі ёсць слова стандартны і мы яго прымем у якасці тэрміна, то у якасці антоніма хутчэй чакаеш таксама лацінізма, а не ўласна беларускае слова. Але гэты довад там ужо трэцяга парадку. Ну, так скажам, ступень важнасці гэтага довада, я думаю, невысокая. У параўнанні з усім астатнім. А чым адаптаваць лепш да пасаваць? Яны семантычна, так, это, думаю, што прыблізна тое самае. І калі ў нас будуць праблемы са словам дапасаваць, напрыклад, дапасаваць колер, табе здаецца дзіўнаватым, то адаптаваць колер, так тое ж самае. Выглядае нават трошкі горш, можа. А чаму дапасаваць колер дзіўна? Спадарства, ну, ці можам мы да нейкай высновы прыйсці? Я думаю, дапасаваны можна прыняць і закрыць. Гаспадар чорны, што вы ад свайго не адступаеце, сваіх не кідаеце? Ну, я, у прынцыпе, не тое, каб значна супраць. Просто, ну, ён у нас... Замоўны карацей, кастам у нас вобры кароткае слова, там кастам айкан, гэта вельмі кароткая фраза. А дапасаваны значак, ён у нас два разы даўжэй амаль. Ну, даўжэйшая наша мова, цяжка адпярэчыць тут. Ну, і, в прынцыпе, я разумею, што такое дапасаваны. Па-кітайску. В прынцыпе, яно дапасоўваецца нармальна. Ну, добренько. То, спадар Милойчик, переходим до солодкого. До солодкого? Так, я думал, каста будет солодкий. Что у нас чекается? Так, это мы прошли. Drag and drop. Как поправить? До солодкого еще далеко. Далеко, так? Ну, добро. Ну, пошли по порядку. Так, drag and drop. Перацягнуць і кінуць, там у слоўніках так вось. Так, гэта адзіная прапанова, проста перацягнуць. У слоўніках менавіта не было. А калі проста перацягнуць, нешта зменіцца? Насамрэч, drag and drop, гэта вось. Я разумею. Як адзін тэрмін, дзе. Так. Але перацягнуць гэта тое самае. Ну, тое самае, абсалютна. Я думаю, так. Можа быць. Я за перацягнуць. І гэта быў, я думаю, насамрэч, выключна маркетынгавы такі ход, як абазваць ось. Гэта зараз мы, гэта звычайная рэч, ось бярэм, перацягаем. А гэта было яшчэ Windows 3.1, каб. Ага, там это было вельмі такая новая рэч. Я Нас абсабал мне ўсе астатнія сістэмы. Добрая сістэма, жывучая. У вас выйшла drag and out. І крэш. А, і крэш, так? And crash, drag and crash. Адзінае, што калі проста перацягнуць. Ну ты перацягнеш, що ты трымаць будзеш. Все равно ж адпусціць танец. Тут як бы цікавы момант. Так, вот калі мы кнопку адпускаем, мы робім нейкае дадатковае дзеянне, ці мы адмаўляемся ад папярэдняга дзеяння, вы разумееце, так? Завяршаем. Не адмаўляемся, там ёсць сканчаю разбіе. Ага. І наш кажуць, што мы перастаем штосьці рабіць, а не робім нешта новае. Так. А калі так, то дроп там не патрэбнае слова. У крайнім выпадку ёсць магчымасць, яны прапануе нейкія варыянты. Ну, але гэта ўжо... Але гэта ўжо зусім іншае. Так. А так яно фактычна раз, ты перацягнуў усё, яно там бух. Адпусціў, адпусціў кнопку. І ўсё. Адпусціць кнопку, это нешта зрабіць яшчэ, ці перастаць рабіць тое, што ты рабіў дагэтуль. Вот. Я думаю, што перастаць рабіць тое, што ты рабіў. Ці ёсць... Гэта не новае. Гэта не новае. Ну, это не новае дзеянне. Уваходзіць у склад таго, што ты дагэтуль рабіў. Перацягнуць трэба вось взяў, так. Пацягнуў, паклад. Вот слова пера, это закончанае атрыванне. Прыстаўка сама робіць словам закончанае атрыванне. А закончанае атрыванне абазначае дзеянне, чого па-ангельску няма. У нас ёсць атрыванне, а ў іх няма. Тое, што дзеянне будзе скончанае. Так. Ці яно было скончанае, калі прайшлы час, ці яно для будучага часу скончыцца. Справа в тому, что английский drag, оно мае такі процессуальны, и не мае скончанасць, в адрозненне ад нашых. А drag не drop? Там мае drop, фактично, гэта и ёсць наша закончанасць. Трыванне, фактично. Так, так. Это тое, што ў нас ўжо сядзіць у прыстаўцы пера. Так. То вот у іх пера цягнуць, это drag это цягнуць, а пера это drop. Добра граматыка. То я так разумею, што акрамя працягнуць. Так, але не ўсюды это будзе граць, ясна рэч. Акрамя працягнуць, я так разумею, у нас варыянтаў няма. Таму зацвярджаем такі. Ну, драг это і ёсць цягнуць. Ну так. Прыблізна, як пуш. Так, а это валакшы, так. То, што ёсць слово такое драгі, это я так разумею, што это тое самае. Драгі? Драгі. Ну, ёсць такая прылада такая. Не. У нас ёсць такая прылада. Ну, вот у слоўніку паглядзіце. Не. Ёсць драга, якая раку шыстіць. Ну, так. Драга, драгі. Так. Это тое, што цягнуць. Гэта трэба ў тэхналагічным. Валакуша. Не, яна там ваду перабірае, пісок адбірае. Ну. Ну это тое, што цягнуць. Ну, проста цікава. Я не ведаю агульнага значэння гэтага слова ў ангельскім. А там падаецца агульнае значэнне. Драга. А, запазычана з французскай драга. А французская драг мае значэнне? Не напісалі. Той са, а, драг. То же самое. Драга, значение драга. Французская драг, то есть. Все раскрыли. Нияких таймниц не покинули. Все ясно? Мы же там выдурны. Тягнуть молодши. Добро, пойдем далее. Провайдер провайд. Виктор, вот там четвертая сторонка сверху. Ось, окунемовное значение. Я знайшу. Провайдер провайд. Як бы я ж кажу, що не бачу, як ми можемо провайдер змяніць на нешта, бо гэта буде. Тим більше тепер саме... вже провайдер. Да? Перша версія. Ну, це вже ось. Тому що буде те ж саме, що з сервером. Можна як там послугаєш і інше, але. Губляецца сэнс зусім і тут мы. Але тут ёсць такая рэч. Расейцы у іх перакладзена, у іх пастаўшчык. І ён пастаўшчык чаго? Так, гэта адразу. Правайдер зразумела, што за правайдер. А, тое, што гэта электронныя паслугі, так? Выключныя, ніякі больш. А пастаўшчык можа быць зеляніны. Так. Каўбас. На котчыкаў не пабаімся гэтае слова. Тут это надо будет такое. Ну, и... Тогда треба шмат-шмат сроку. Наркотиков дилер. Да, речи. Так само не наше слово. Так. При тем, что дил это в угле, ну, как бы, делиться там. Залог, короче. Залог, да. Ну, да. Ну, и тому, как не сгубить сенс, то... Ну, я провайдер покидал. Так. Мы нічого тут не зробили. А ось провайд там зовсім інше. Там яно використовується... стоп. Є ще крок назад. Провайдер у сенсі... Навіть там ніяких послуг. Але насамперед, у програмуванні може бути так само провайдер ніякі... Функції. Так. І... Інтерфейсов. Ні, це не провідник, це той, що предоставляє інтерфейс. Так. Тобто ти потім цей інтерфейс можеш використати. Але це така специфічна... Специфічна, безумовно. Я вот так, не для кристальника. Не для кристальника, да. Безумовно. Тому я б тут не переймався. Ну, а ось провайд, воно зустракається, сапраўды, для кристальника. І там, і зустракається у значно більш широким сенсі, як провайдер. І там можна справді перекладатись нормально, то як там доставщик, що завгодно. Тут уже можна думати. Піса. Ось. Прости, навіть. Зробіть. Із-за того, що воно там вживається менавіта у агульномовному сенсі провайд. Ну, у Пашківі щось забезпечувати, давати. Ну, забезпечивать послугами некими. А контекст, как оно там уживается? Вот проблема, что треба контекста. А там, ну, например, там... Тяжко мерковать. Программа представляет, ну, спровайд вам некую там махчимость. Да, я. Пропоновываю. Дає махчимость. Тут агульномовне уживання. Так, ось тут провайд, да, это агульномовне. Тут это термінологія ніякої нема. Велика. Так, а коли там, наприклад, Велком, провайд, ю там, в этой самой, мобільні послуги. То ж саме. Те саме. Я думаю, навіть може не варто включати це. Так, хоч і за все. Тобок провайдер зацвердить, як провайдер. Не ёсць термінами у вузькім сенсі гэтага слова. Дзяслова гэта назовнікі. І примітники. Навіть де примітники, це не терміни, а коли вони робляться термінами, то вони розглядаються як примітники. І вони переходять у примітники. Добренько. То пішли далі. Професійний сленг. А що не буде? Справайте, ми нічого не будемо робити. Нічого не буде. Так, агульномовне слово і перекладається в залежності. Професіоналізми. Можна розглядати як професіоналізми, де слово, але навряд чи можна розглядати як термін у вузькому сенсі. Так. Ну, що далі? Так, далі у нас попа. Попа. Може так і покинути. Окно попа. Ну, коментуйте, что мы тут можем откинуть. Почему это мы первые? Вынырать. Ну, слово гипер, как бы зразумелое, але гиперновое. Вынырать. А вынырать. Ой, я баллонник, как я лучше назвал, то было. Баллон так само есть. Да. Ну... Выплывное в окно. Усплывное, ну еще так раз. Выплываю, всплываю. Ну, цей плыве. Он может выплывать, выскокивать там. Выскокивать. Ну, взяхать на полу. Что по-украински. Папа, это бурбалка, так, насколько я разумею? Всплывающе. Это бурбалка, это такое, наполненное по ветрам. Это по, ну, ну, так, там, так, где там агульномовное значение? Папа ап. Это мусить быть бурбалка. Ну что, а потом бурбалка не будет, разумела. Ну, але заходите, разумеется, по российскому там не но. Пап, то эти выскокваю однекуль. Ну. Поп-ап. Поп-ап. А у нас не однекуль, у нас куды худшей. Не так важно откуда, а важно потому, что... куды. В смысле куды? Ну, ну на я на экран тебе выскокиваю. Снизу, там, сверху, справа. Из ниоткуль. Ну, откуль это уже не важно. В принципе. Поп это так, хлопок. Отрывистый звук выпадающий пакет. Выстрел. Выскажи, как типа. Ну, выскажи. Оконная выскочка. Хлопушка. Я тут загадал, что вообще слово пстрык, мужики, выскок. Я там вынырать представил. Ну, вынырать. Ой, навод. Вынырать. Вынырват вымовить невядомо як. Чому? Кин вынырвая. Так у слова, про ваш, вынырнул, там на и натиск, а тут невядомо, где это и натиск ставить. Вынырнуть, вынырать, вынырать. Як по-украинску. Ну, да, да, я подумал, вынырать. Не, ну, ныр настолько выразный ясный корень, что семантика прозристая абсолютно. Что это вынырвая нечто. Уже иншая речь, накольки это... сполучить с поп-ап, ну это иншее питание, а не то, что вынырвать. У российской мове всплывающий, так, по-моему, всплывающее окно. Але все плывное, плыть тут, и оно может так по воле занадто. Ну, до речи, мы снова тут семантично мы привязываемся до русского, так всплывать, хотя в английском нема такого значения зусім. Там выскокивать просто, з'являться раптом, выстреливать ее. Soda pop. Это бурбалки у Коля. Я не вынырваюсь. Яны вынырвают бурбалки, але апроч того, там пап это хлопок, это то звук разрывания оболонки. Попкорн это пап, той же с... Тап, так. Так, то есть. Попкорн, так. Значит, есть... Это гук оперативный. Так, есть оболонка, якая разрывается. Вот у них такой концепт. Mm-hmm. А тут трошки иншая. Это з'явление, але, ну, з воды, я хочу. Але з'явление такого худкого. З'явление. А не покуль оно выплывет там. Я думаю, что... Ну, это ваше долгое, а наше худко выплывает. Если выплывать в мертвом море, то будет очень быстро. Опаньки. Психуешь. Выстрел, да речь выстрелю, как можно сказать. Поп-апка это. Тут есть приставка «вы», якая важная. Видать, она будет вельми подказывать нам, але можно попробовать придумать некую инши в образ. Там выстрельное окно, так? Выбухальное окно, выбуховое окно. Такая выскочная. Страшно натискать. Вплывай на такое, не ждал. Явится такое. Выбухальное окно. Боже, мокрое, страшно. Мокрое. Не, а что ты шукаешь? Просто цикаво. Висяжный. Выскочный ты хочешь? Слово не будет выскочный. Висяжный? Высягать? Не будет такое слово. Высяжный. Ну, не шакана пропанова, вядома. Ну, але цікавая, дарэчы. Ну, Треба все концепти поспробувати. І що таке висяжне? Висягнути. Це значить сягаючи чогось да сягнути. Покинути попереднє місце знаходження. Висягнути это сяганням пераадолець раніше тую адлегласць, якая ці той бар'єр, які раней, так, раней замінаў нам побачыць тое, што мы побачылі ў выніку высягнення. Так, але словнік рух нічога не дае. Дарэчы. Все, але а... сэнс зразумелы, ну, дарэчы, толькі ёсць у pop-up liner info terms list PHP, ўсё, высяжна. Это pop-up меню, оно часто ўжываецца? Часто. А это не контекст меню? Контекст. А вот тут такі момант. Контекст меню і поп-ап меню. Це не той самий. Я ще поп-ап Window з реклами. Ні, це я. Просто поп-ап і контекст меню – це одно. Так, ось контекст тут... Це маршрут такий, так? Номер 25. Вискоквальне, вспливне. Ні, висяжне, слухайте, коли навіть такого слова немає, воно абсолютно зрозуміло. Так. Бо є досяжне, так, і ще ніякі. Пересяжне, так, не пересягальне. Так, тут абсолютно зрозуміло, що сягати, там нікуди трапляється. Так, просто глядіть, поп-ап меню замість контекст меню часто вживається? Тому що контекст меню тут варто перекладати менавіта як там контекст, нешта да гэтага прыязна, бо тут вельмі важна, што меню ў залежнасці ад таго, дзе яно вызываецца. А поп-ап тут такого канцэпта няма, што гэта залежыць ад таго, дзе мы знаходзімся і што там будзе паказвацца. Але ці ёсць гэта настолькі важна? Так можа наадварот, поп-ап меню да контекст меню прывязаць і ўсё. А яка розніца, калі будзе, от, напрыклад, высяжнае меню? Розніца вельмі вялікая, у тым сэнсе, што калі мы кажам пра контекст меню, так? Ну. Гэта адразу карыстальнік уяўляе, што ён меню, якое залежыць ад таго, дзе ён яго вызваў, там на тэксце, на малюнку, там на яшчэ нешта. О, дарэчы, у Вінзе. І вось тут, калі акно гэта з'яўляецца, там дакладна вот такі гук. А у мяне нічого. А вы динамики спробували вилучати? А я гуки Windows виключу, тоді не мені не приймаю. Ну так, да можна. Ось. Бо інакше там заманаюся. І ось контекст меню. Вельми важно, що воно прив'язано до контекста. І може бути просто поп-ап меню там сводить. Контекст. Але тут не, ну просто контекст, я думаю, що тут для нічого прив'язане. Так. І, ну як там на ладах, наприклад, там гашек поставити. Контекст, то, все ж, там, контекст не зусім, ну, що ти язичний. З'являлись контекстні меню. З'являлись винирвальні, ой, спливні там меню, ці що там у нас, поп-ап меню. З'являлися, так. Ну, випливне, у спливне меню, у спливає, хоча й випливає, простій буде. Успливати, чим успливає. Легше випливає воно, чимся успливає. Випливає воно може не тільки. І випливає мені, ну, мені як більше якось рака тече, і там з-за поворота нехто випливає. Ну хай воно от з боку випливає. Не важно, що відколь. Випливати, бо успливати, ну, це завжди знизу вверх. А випливає. А, до речі, поп-ап у нас може бути в будь-якому напрямку. Так. Тоді може насамперед скопати. Не знаю. Ні, просто випливни, ці випливни просто утворяється. Хоч може варто було б, відомо, поспробувати мяняць вобраз і ўтвараць ад іншага кораня. Скакаць. Ну, і як? Выскочны. Ну, дзіўнаватая слова. Ну, можа так. Выскочны. Скочная мінуе. Ну, ведаеце, што высяжны, што выплыўны. Выплыўны таксама ўжываецца толькі, от я гляжу, што з кампутарам. І то асноўны кампутарам. А это вы прапанавалі высяжны ці проста падтрымалі? Я падтрымаў, бо мне здаецца ўдалы даволі. Ну, высяжны в опен-офісе ёсць. Я вось гляжу. Ну, выплыўны 32 вынікі. То есть, прыкладна тое саме. Плыўны. Таму што а усплыўны. Усплыўны. Галоўнае, што ён сёння не мае падтрымкі, як бы ні ў адным слоўніку, то я думаю, не будзе. Не, ну, ўжо на гэта можна моцна не зважаць. У бузы усплыўнае меню. Паспрабуйце у любым слоўніку знайсці слова нататнік. Як я пра то і кажу, што высяжны, што усплыўны. Ну, я то якое больш падабаецца. Давайце бярэм. Я не гатовы ўвогуле прымаць рашэнне, скажу чаму. Гэта для мяне новая праблема, і проста з ёй трэба пажыць. Добра. Я ведаю, што вы дасягаць. Добра, давайце адкладаць. А мы не это кружэльнік таксама народжаная на гэтай канапе там на гэтых фатэлях. Не было, а мы прынялі такое слова, оно вельмі празрыстае. Ну, это не можа быць асноўным доводам. Добра, давайте еще пойдем далее. Пошукаем и подумаем на кон того, что як тут контекст меню так само. Так. Я догадаю привязать. Накольки так, то есть это тем самым. Во-первых, это не есть это тем самым, и другое, что концепт нового контекста, и он вельми важный, и как мы его тут не сгубили. Вось пра што. Не, ну, апошняе выказванне я не зразумеў. Ну, поп-ап меню часам у ангельскіх тэкстах ўжываецца там, дзе трэба было б кантэкст меню. Магчыма. Можа і так. І гэта калі меню, але яно спалучаецца не толькі з меню, але і акно. Так. Вось акно, там іншая размова. Нет, контекст, ну, короче, трэба падумаць яшчэ. З контекстам акном усё зразумела, а нам усё ж такі прыйдзецца гэтае слово перакласці, конкретно гэтае слово. Контекст? Не. Все. А з контекстам, так. Ну, так. І таму я думаю, што просто мы падумаем, што б это магло значыць. Так. В сэнсе, як бы это магло гучаць па-беларуску. Просто я не гатовы да гэтай. Добра, пайшлі далей. Дело. Зараз мы тут засядем. Да, мы можем тут, может засядем, а может и не. Dial up, видать, умовляется, да? Так? Dial up, да. Ну. Я просто не знаю, что это такое. Вот, когда были модемы, Вось можа быць так сапраўды, што это просто інтэрнэт праз телефон. Праз телефон. Не ADSL. Так. Ага. На сёння ўжо трэба казаць, што не телефонны, напрыклад. Мадэмны, скажы. Мадэмны так сама дрэнна, таму што Мадэмны у цябе ADSL, там тоже мадэм. Ну так, для лапмана, например. Модель это тоже лучшая сеть, в принципе. Так. Не, ну так. И кабельная есть. Теоретично, так. Модель. Ну, ладно. Ага. Там у модемная, как дело перекладывается, это навряд ли. Дозвоновая. А телефонная? А телефонная, а... Может быть. Телефонный, ладно, телефонный интернет. По-моему, нормально. А ADSL что, это не телефонное? Уже ну, мне чем так, а я. Еще это самое, dial. Сетка телефонная, але частота не телефонная. Ну, так. Ну, як я. ADSL можно так и покинуть ADSL, да, речь. А что на ДСЛ? А ДСЛ тут, что? То есть, нет, кто не сделал, потому что на ДСЛ его, блин, не запомнил. Не, можем, конечно, первоклассницы разумеется. Я не памятаю, что... Добре, є ті, що комутовані, але мені здається, це зовсім не зрозуміло буде нікому. Комутоване злучення, так? Люди, до речі, так. Хоч і користаються, але нині як так забуваються, що це комутоване. Ну, для мене комутатор, відомо, це коли баришня там. І просиш пекарню десятиліття комсомола викликати. Так. Вы так родили? Это не радость. Так, где кохание знайдешь, что ты это. И комутуешь. Комутуешь. Так. Десятигодзелка СМБ. Так. Ну, то остается дозвоновая по телефонной линии. Дозвоновая. Так. И все, худший за все. Ну, слово такое. Ну, это снова с русского дозвон. Ну, это dial number, это. З уликом так можно зараз. Зараз телефоновать больше вживается. У мене таке почуття, що може гэтае злучэнне перастане быць актуальным, пакуль мы сваю терминалогію. Можа, скажемо. Давайце мы ў такі зад адсунем гэта. Не, яшчэ поўна. Поўна ў мене? Яшчэ поўна. Я это... Вядома, пераходзяць на DSL актыўна людзі, але яшчэ гэтага поўна. Вот дзе, а ў такіх краінах, як наша, гэта трошкі... затримається ще. Так, інша річ, що може самі вот так, ну, у нас монополіст провайдер фактично буде сам зацікавлений у тим, як перевести. Для заробку. У нас тут сітки він попробує по всіх домах. Ні, ну все одно. У нас он там у сусідньому провайдер. Ага. Ну, може ми відставимо кінець. Але ну, доволі часто використовується так? В таких програмах. Ну, може по телефоні, ну, звісно, тут не зовсім одно слово, але... Це як термін не хочеться відомо, це описання. Описання. Дозвоновий, мені трошки дивне утворення, здається. Ну... Дозвоновий. Это с русского дозвон просто. Что-что? Да. Это с русского дозвон. Ну, слово-то... И оно сленговое само по себе уже. Вот есть русская официя на дозвон. Да, речи, по телефонной линии не совсем добро, потому что нет. Той же ADSL. Нет. Ну так так, это а то же самое по телефоне. Ага. Не сдается тут... Тогда телефонный застается. Телефонное излучение. Так, а ДСЛ лічыць злучэннем не телефонным, але хоць і праз телефонную сетку. Мы ж не лічым, вот ёсць праз телефонныя сеткі тэлевізар, так? Угу. Вось. Мы ж не лічым гэта телефонным злучэннем. Ну, так. Что? Дозвон... Телевизор просто телефон. Люди. Зала сегодняшняя на Байфлай, на Белтелекаме. Зала. Вельми файная речь. Да, речь, нема слова не... дозвон русских словник. Это сленг. Чистой воды. Ну, тогда давайте телефонное излучение тогда. Так, зала. Да. Зала. Да. Зала просто, а я не разумею. Что? Просто телефон не отказывается. Зала? Ну. Это тоже ADSL. Это ADSL, так самое. Не ADSL, но... а я же не сам аппарат. Правильно, мы так, так это говорим, той же самый, что телефонное излучение может быть даже телевизия. Просто телефонное излучение. Але это не есть телевизор, же не працует как телефон. Куда там говорите, что там снимать? Теперь не треба так казать, теперь еще можно. Теперь, когда на ряду у них стоит Linux, ну там, принамсі, интерфейс такий, зроблений на Linux, на ядре. Серьезно? А унитазов таких не бывает? Ну, ведайте. Треба спознать життю во всіх шматгранных проявах. Так а что, не шули у японцев? Там есть такие одразу анализы там некие берут и анализуются. Так? Ясно. Вот так вот. И одразу в колбасу переводить может. Это уже худшее, когда по войне, что не у японцев, а в Москве. В Москве будет, да. Ну это далеко, 40 другим только. Так, добро. То телефоновая. Телефонная. Телефонная. Да, я думаю, так. Телефонная, несомненно. Телефонное излучение. Ну, как мы. Не, а на что? Суффиксов варто надо використовувати, коли у нас кончается утваральна основа на збег зычных. Вот. Темброви, наприклад, а не тембрны. Ну, for example. Добре. Пойшли далі. Кібернет. Так, що у нас залишається на сьогоднішній куки? То все пройде. Ну, что куки, а что тут разважать? Так, чекай, чекай. Давайте вернемся. Шапку медведя пошим туда. Да, шапку медведя пошим пешим. Я не ведаю. Спячка тут, там было трохи обмеркования, что там, где там спячка, где там сон, кто там из них в белорусской мове, где выкористовывается, так... Есть слово и у якости про хибернейт. Так, мы обмерковываем слово хибернейт. И оно означает... Гибернация. Хибернейт – это зимовая спячка медведя. Это латинизм, який да. обозначает сон. Протяглый, глубокий. Восьминой – это протяглый. Так, гибернация. Это больше глубокий. Хибернейт – это назовник. Нет. Не только. Зимняя спячка. И хибернейшн есть. Хибернейт это диасловка. Зимовка. Хибернейт диасловый назовник. Ну, зимовка, ну. Але у компе не скажешь зимовка. Расскажите у двух словах, куда это треба? Для чего это треба? Это треба только в одном месте, в Windows можно просто выключить. Не только. Ну, в Linux. Да, а и можно покласти спать. Заховать сеанс да. на диску там называется. А, ну, я не веду, як он. Я не веду. Короче, можно просто выключить, а можно ось выключить так, как оно после. Я решаюсь об этой кнопкой каждый день. Ну. И вы всех ты называете. Покласти есть, спать. Есть. Мы даже, у меня вся хата ведает, что такое дитяти, вот 6 годов, он чудовно ведает, что есть. Можно покласти спать. И компьютер спит. Можно мне сказать? Там есть кнопка sleep побач. Там уже sleep и хибернейт. Это разные реши. Добро, слушай. Sleep утримовує в оперативной памяти ну, загруженную систему. Так, можно так, так сказать. Так, так. Хибернейт. Он, ну, по-моему, выбавляется дамп памяти. Хибернейт. Ну, не важно. Гибернация. И она берет дамп памяти и заховывает его на диску. Как не тратить энергию. Потім... Тому гэта працяглая спячка. Тому гэта спячка. Працяглая. Так. Ну, крыці, в ноутбуках ёсць і sleep, і гібернейт. Ага. Не толькі в ноутбуках. Ну, так. Не, людзі, глядзіце, сон і спячка. Не трэба ніякі зімовыя. Спячка, это ўжо мае на увазе, што это... Працягласць, так. Працяглы сон. Так. Вот і ўсё. Ці па-беларуску ёсць слова спячка. Вось гэта галоўнае пытанне. Это... Сон і спячка. Или там треба отрознивать? Ну, спячка для меня это русизм. Чому? Потому что это не предметная изъява. А як? На К может кончаться только, когда это менташка какая-нибудь. Колупалка, коли хочете. Палка. А есть словники? Это предмет. Какие? Диалектные вообще какие? Так. Пошукать ну, слово, ну, советское слово «спячка», поглядеть, как перекладывается у крапивы, для початку. Там бачишь далек, у левой. Там диалектный вообще просто. Не бачу. А на диалектных словниках часто не пишут, что он диалектный. Ну, вот это вот, бачиш, там шмат і всякі. Вот зелёны, паглядзі. Гэта самы вялікі дыялектны слоўнік. Чацвёрты том. Спячка у нас гэта назоўнік. А ў ангельскай ёсць, напрыклад, hibernate your computer. Ну, згібернуйце, напрыклад, ваш камп'ютар. Так. Так. І там будзе заспячце. Ага. Так, чацвёрты. А ці ёсць чацвёрты? Ну, можна так. Адпраўце ў спячку, адпраўце ў сон. Няма тут. Прымусьце яго. Няма, так? Стоп, а сон і спячка будуць адрозняцца ў кампутрах? Па сэнсе. Ну, вось. Вот у тым штука, што так. Sleep, а ёсць хібернейт. А ёсць боксерс. Што? Ну, ёсць sleep, а ёсць боксерки. Трусы такія. Жагуды. Ну, сліпы – это плавкі, это кароткі. Сліпы – гэта тапачкі. Сліпс? Сліпс? Сліпс? Не так, так. Это і сліп. Это по першая розніца. І сліпы і баксельки. Это розныя маткі. Там, ну, чацвёртым томе, а тут я вынімаю. Гаспадарства. Ці ў крапівы не будзе першае, што я паглядзеў бы крапіву, на ўсялякі выпадак. 99% расейска-беларускі. 99% што на слова спячка будзе беларуская спячка. Ну, але вот я не ўпэўнены. Не-не-не, не гэты, расейская. Але гэта таксама мае сэнс паглядзець. Больш расейская. А. Не, а там будзе слова спячка, будзе беларуская спячка, перакладаецца расейская спячка. Это спячка, спячка. Спячка, спячка. Конечно. Ну, спячка толькі, больш нічога. Больш нічога няма. Я допускаю, што просто ў народнай мове гэта перадаецца апісальна. Напрыклад, там паклаўся мядзведзь на зіму. Вось, у логвішча. Ну, нічого страшного, тут адзін выпадку, ну, што зробіш. Ну, прыкласці намагання знайсці беларускія. А як мы знайсці? Пашукаць по слоўніках. Што прапанаваў Нестеру? Правіце, у Берліну. У Берліну. Нестер писал на том табу, что... Нет, берлога и Берлин просто это... Одно и то же. Однольковое... Так. Ну, так и назовешь Берлин, это со славянского. Берлин. Так. Угу. Берлога. Что есть диалект на Берлин и Беларусь. Берх – это медведь. Да. Слово медведь – это не сапраўднае его имя. И в уголе, и... І Берг – это так само не сапраўднае mm-hmm. імя, это табуізаваныя назвы. Не Берг – это шэры, а мядзведь… Не было гаварыць услых. У голас не вымаўляць было, mm-hmm. каб не выклікаць, без патрэбы не патурбаваць всуе свайго тотэма, mm-hmm. продка. Медведа. Медведа-свіна, чал медведа-свіна. Так. Ну, добренько. Я думаю, что давайте мы это откладем до моменту. Я берусь поглядеть спячку. Пошукать я ее, принамсі. Или мне здається, что це... нормально было б сон и спячка, и они подобные, блин. Ну, але... Не, ну, это самый простой способ. Добре. Але ці наш шлях это сгаджаться с не зусім белорусскими словами? Остается... У нас куки. Куки от скуки. И на что их можно поменять, мне цікаво? Ну, на печиво. Куки, бирка, печиво и квиток. Бирка отваливается отразу, я покидал куки белорусская. И не зарубом себе головой. Так, или ну... Давно запозычено. Что запозычено давно? Бирка. Не, а, люди, а что... Не, я покидал куки, бо я бирку николи, и никто не познает, что это куки. Першого так само. Так само. Я не, не першого тих, хто ведує ангельською, це большиня. Большиня. Познають просто, бо це калька. І це не завжди найгорший шлях. Я не кажу, що тут це найліпше, але жудасна калька, яка не має ніяких підстав для життя. Это некто написал, аноним. Подстава для життя, здається. Подстава для життя одна. Коли написать печиво, то человек, який буде користатися нашей термінологією, одразу зрозуміє, що це кукіс. Так. А той, хто буде бачити виніковий продукт, подумає, що це кукіш. Прикладно. Власти трохи пішого капсера, прийшов, так? Тоді сервер буде не саме. Сервер буде не сервер, а послугаш. Послугаш на пішого приходить, так? Квіток. Квіток? Так само, що так. Я щиро кажучи, не зовсім розумію, що це таке. Куки? Так. При тому, що я кожен день це бачу. Це ось, ось, до речі, другий абзац у пробірку тут. Ага. Куки, це рядки тексту, звичайно, у закодованій формі, які пляцовки. Сіцево заховують на вашу тут на протягу певного часу. По-польську, до речі, так само шпіончика, коли вертався до попередньому. Ну, я думаю, то, що таке агульнославянство. Вибачайте, воно в яким сенсі там? Є, люди, я одразу скажу, два варіанти. Або спячка, або зимовий сон. А, ви вже про... Ні, ну просто как бы... Ага. Да, то і вже завершить. От. Ну, добре. Я за куки просто. Без щеляти. Я так само за куки. Добре, що таке куки? Куки – це назовник в множному ліку. Хочеться як множний это... лік, а воно так і є прикладом. З куками? Так. Без куков? А може його не склоняти в обмін? От визначайтеся, на ніякий рот тоді буде. Куки – яно. Яни. Ні, чому? Плюралія тантум займається. Плюралія тантум склоняльне тоді буде. Такий же кукіс, мені подається. Ну, я маю на увазі, що куки – це одиночне. Куки – це одиночне. Вот, я не уживляю вайця виключно умноженим. А є хуки. Ні? Ні, розумію. Коли уживається, то це настільки рідко, що... Ну так. Не, ну просто я ніяк не можу згадати випадку, коли я скажу одну куки. Що їм робиться одним кукою? На угол для перестальника тільки одна махчимость. Там заборонить чи дозволить ти куки. Почистить. Значить, воно буде нужно велику і не склоняється. А ви можете мені їх показати в комп'ютері? Да. Я думаю, что я разумею, про что гутерка. А я упомненность. Так, что здесь? Advanced, это что? Чекаем. Что съели? А был кривой, правильно. Ну, шоу кукис. Ну, для каждого сайта. А, хотя я есть ноутбук куки селектор. Не, ну, кука не обрана. Кука не помытая. Кука не обрана. Куку, тогда была селектор. Так. И что? Ну, собираем. То есть, нейм, контент. И все. По-моему, крестальник это мало. А, так, бо я назвав, кожний день я бачу. Все. выдалить куб. А это что мне дает? Все кубки. Тебе это ничего не дает. Просто сервер, когда ты снова на него заходишь, и он памятает, что ты тут уже так, был, и тебе зовут Змитя. Заховывает твои данные. И все. Добре, что я могу раз не треба ничего уводить там додаткового, ну, и все. То есть ты приходишь, он тебя познает, дает все, что тебе уже был. Что уже давал. Так. А это не это який сервер? Любой. А мальчик ты любой. А де ко мне все дают? Там я Там есть проблема с приватностью. А это... Когда отключаешь куки, он тебе как бы меньше познает. Або... И ты ведь. Что ты? Ну да я валить тебе в ухо, да все понятно. А люди, которые без куки не будут подсовать. Спадаться? Дека где на каких серверах это такая проблема? Я, може, мало хаджу. Да ніякої проблеми немає. Я повзаю по неці 12 годин в неділю. Я автоматично не бачиш. Я ж не питаю, не питаю. А глядальник заховує ці кукіси у собі. Ось ти заходиш на той же, на там, на поштовий сервер. Вікіпедія – дрібний приклад, поштовий сервер. Ось пошта, так? Так, яга, у мене на ЕЗІ. Ти логінишся там кожен раз. Так. І воно тобі питає там юзернейм, пасворд. Ці воно там уже... Ці тільки пасворд. Ці тільки пасворд. Юзернейм питає. Ось, а некоторі сервери... Це на нагода, коли нагмили, то воно, звичайно, коли не заховав, воно і треба і то, і то. А, коли не заховав. Одразу кажу. О, Змізер, коли ти кажеш заховати там моє ім'я і пароль, так? Ці, наприклад, пошту. Ось ти наступний раз приходиш, і воно вже пам'ятає тебе. Ці, наприклад, треба ввести, ну, шмат формул, і у кожної треба ввести свій емейл, так? І часом так, раз ось скільки, во, вже твій емейл. Ну, там трохи інше, хоча й, ну, але... Все, я зрозумів цей приклад, але чому, добре, яка логіка була називати cookies? У їх? Просто ось... Може, мається на увазі, що якби ми підкупляємо... Ні, ні, ні, пошукайте, я ніколи глядів, просто ось... Треба було ніяк назвати. Перше, що трапилося, так. Що у автора гэтага було на столі, ён гэта написав. Було б молоко, написав би мілк. Так, зрозуміло. А гэта не пасведчанне буде, ні? Вот квіток тут, вот тут вот, ксіва, корки. Гэта трохи інше. Потому что посвящение тут сразу идёт SSL, и вот там посвящение. Ой, это говорено вот не с английской мовы. Як это? Это с нидерландской кёки. Нет, ты глядишь не компьютерный, а... Не, не может быть с нидерландской. Браузер фуд. А, всё. А я уже аж пожалуйста. А ты погляди, да, раньше вот это фолдок. Нет, это ангельское звучальное слово. Во, HTTP куки. Выше? О. А это уже крошки? Как бы ты уже там потоптался и накрышил. Drive from magic cookie. Это следы. Господарство. Так, следы. Следы. Я тут ніяка. Теперь, в принципе, посередине можно закрывать. Почекайте. И далее просто поспробовать. Ну, я з гэтыя кукі, у нас праблемы будуць граматычнага характару. Як гэта граматычна асвоіць? Я просто не ўяўляю сабе, бо яно то кукі, то кукіс. Значыць, у нас праблема, калі кукіс, значыць, гэта назоўнік мужчынскага роду. З кукісам? Не-не-не, кукі, пані, поні у нас ёсць, а яны. Так само поні. Ну не понесы ж. Добра, значит, взять... Куки, множный, кука, одиночный. Не, одиночный, множный, однольковый, как пони. Куки. Все. Добра, склоняется? Не. Не, не склоняю. Без куки? Так. Скуки? Без куки. Я с пони, ну нормально ж там гучить. Я разумею, что куки трохи дела. А роду якого, ну... Пони? Нет, ну не пони, я про куки. Ну пони родом. Кука, я пони, пони. Пони, ну не цікаво, куки важно. Пони йон, бо конь. У любого я не зарабью. Мабуть. Я просто не уявляю, як ви це будете користатися. Це настільки... без падтрымання расійскай мовы такую у поні, чаму ў нас поні мы можам толькі праз практыку расійскай мовы. У беларускай мове поні нескланяльная мужчынскага роду не мае ўвогуле ніякіх шансаў выжыць. У расійскай мове ўсё ж такі, якая не настолькі актыўная у граматычнай адаптацыі, як беларуская мова. Выдаліце гэтыя кукі. Выдаліце гэты. Насамрэч, у сленгі кукі выкарыстоўваюцца як жаночы род. Вось прыбяры гэтую куку там, вось. Ну, ясна. Сука толькі на ка пачынаецца. Так, ясна. Ага. По-польски. Ну, это настолько дивачно будет. Поляки цястечка. Так, частка. Яны все равно просто зробили кальку. У них это не проблема. Не, это любое печиво. Частка это печиво. Это абсолютно докладно куки. Ангельская кукіс, так. Я думаю, што трэба старацца знайсці ў гэтым вот сляды нейкія. Вот штосьці такое. Ну, вот моя прапанова была крошкі. Тое, што зайшоў, накрышыў, выйшаў. І тое, што ты накрышыў пасля сябе. Ну, ведаеш, ад печыва, канешне, то мог праз крошкі шукаць печыва і там знаходзіць скучны шлях даволі далёкі. Нерумянна. А вот чым будзе праблема, калі, ну, напрыклад, хай мужчынскага роду ты кукі будзе, так? Выдзялі гэты кукі, выдзяліце гэтыя кукі. Так, а жаночага, якія праблемы? А што на можа? А можа там мужчына? Ну, гэта а можа сярэдняга? Ніяк. Не, так трэба проста прыняць нешта. Бо без рода не можа быць. Яно гучыць як найдзічэйшая каля. Не калька, а найдзічэйшае такое жаргон нейкі. Ну, добра, але печыва гучыць. Шведы ёсць. Яно ёсць, і таму не ёсць наша мэта. Жаргон усё роўна будзе. Мы колькі не будзем тэрмінаў, мы з самага пачатку пра гэта казалі. Мы можам прыдумаць самыя выдатныя тэрміны, усё роўна самі кампутэрнікі не будуць карыстацца беларускімі тэрмінамі. Палякі, ісці цепі. А будуць проста ўтвараць. Бісквітка, да, балбару. Ну, будуць, ну, ты ведаеш, што зноў уже пытанне пра ўжыванасць. І, як бы, для паспалітага карыстальніка яго амаль не існуе гэтага слова. Сляды. Сляды. Паследкі. Я ішоў бы ад нейкай семантыкі. Увогуле ніяк не перакладзена, так і пішацца на ліскі. Яны пішуць так часам, яны пішуць проста. Не, далі кукі таксама пішуць. Па-ангельску. Слова не склоняецца. Толькі рот не напісаны. Ну, там паводле прыметнікаў можна, калі добра. Ну, сляды значна лепш за пешыва. Кукі безумоўна. Так. Польска зразумела. Проста ці не будзе слядоў яшчэ ў нейкім значэнні? Ну, думаю, не. Якія-небудзь tracks? А, вот чэшскі. Не? Кукі. Чэхі таксама кукі пакінулі. Украінцаў кукі, рускіх кукі, чэхаў кукі. Палякі. Ну, я думаю, што мы што глядзелі на там 100 мовах, напрыклад. Не, не глядзелі. Чаму славянскі мы праглядалі? Ну, некаторыя славянскія, не ва ўсіх славянскіх. Па-першае, вы славянскія славянскімі, мне славянскія нічым не бліжэйшыя там за літовісаў якіх-небудзь. Ну, я б не рабіў, а вы глядзіце ў чым? Гэта ж Вікіпедыя. Ну, это Вікіпедыя. Вікіпедыя это канкрэтна ўяўленне таго, хто напісаў канкрэтна гэты артыкул на канкрэтна гэтай мове. Добра. Гэта не ёсць доказ таго, што это менавіта толькі так і ўжываецца. Ну что, мы на сегодня это... так покидаем. Ну, и с куками выносим их на обмеркование. С пропановую следы. Так. А бирку. Да, тогда выживает, что мы это все откидаем. Вы больше. Бирка для меня это русизм. Якія адпаведны беларускаму слову, ну так скажем, цетлик. Слову з беларускай, так, практыкі цэтлік. Ну так, так. Па-першае, тут сапраўды гэта ўсё зразумела. Квіток, мне здаецца, не пасуе, таму што ён, ну, не ёсць, там, не ёсць. Квіток. Семантыка задалёкая. Так. Трэба паказаць квіток, квіток, каб вісіць. Некуды прайсціці, так, тут наадварот табе пакідае сервер, квіток гэта. Ну як бы сервер, пакідае квіток. Дае табе квіток, так, з той прычыны, што ты ўжо разік быў. Пропуск. Ну, пропуск, хутчэй так, пропуск. Але там сэнс, што ось пропуск без пропуска, квіток без квітка там просто не пускаюць, а тут наадварот цябе пазнаюць па... Зусім іншы сэнс. Ну так, так, так. Тут ёсць момант. Да не момант, тут сэнс. В сэнсе, тут всё не так. Згода, добра. Ну, добра, пакідаю. Уже кшталту ID-карт? Што там? Не, ну... Студэнцкі білет? Чому студэнцкі? Ну, білет. Тут мелася на увазе білет, і людзі як білет пераклалі квіток. А білет і пропуск. Я не зрозуміло, чому гэта квіток виплив. Іншая річ, що ён шматзначний. Ось. І можна побачити не зусім тое значення, якое мав автор гэтай пропанови у вас. Ось. У гэтым річ. А пропуск... Ну, якби він і так тобі дає пропуск, так? Сам факт того, що ти наведав, вже є причиною, чому він тебе може пропускати. Ну, так. Добре. То поки що варіанти, які сліди, на сьогодні все. Так.